она прислала месяц назад. Что-то о том, что она постоянно чихала от кошки своих кузин. Вот его оправдание. Так как Сабрина приходит к нему, он не может взять кошку, а то она начнет чихать, у нее покраснеют глаза. Или может. Он не должен был знать, кто такая Сабрина. Не должен был знать, что у нее аллергия на кошек. Что случится, если у него вдруг появится кот? Она не сможет скрыть аллергическую реакцию. Может быть, это вынудит ее признаться? Она уже привыкла к нему, и, возможно, не хватает лишь толчка, чтобы план сработал. Может быть. «Просто подумай об этом», — продолжал Нед. «Я обещал жене, что найду кого-нибудь, и Бет убьет меня, если я вернусь домой, ни с кем не договорившись». «Хорошо, я возьму его», — решительно сказал Такер. Нед вздернул подбородок и с подозрением, прищурившись, посмотрел на Такера. «Возьмешь?» «Возьмешь?» Пальцы Дороти замерли на папке, и она посмотрела на него с сомнением на бледном и морщинистом лице. «Ты же терпеть не можешь кошек!» «Слишком сильно сказано», — отвечал Такер. «Ты терпеть не можешь кошек!» — повторила Дороти. Такер надвинул кепку на брови. «А зачем тогда нужны друзья?» Он вышел из офиса и пошел домой. «Сабрина, лучше тебе подышать воздухом сегодня вечером, потому что, когда ты придешь завтра, тебя ждут проблемы». Сабрина постучала в дверь Такера. «Войдите!» — раздался голос Такера где-то внутри дома. Она повернула ручку и вошла. Дом пах одеколоном Такера и остатками его ужина. «Что-то из итальянской кухни», — подумала она, узнав аромат лука и чеснока. Такер вышел из кухни. «Хотите спагетти? Я приготовил много». «Нет, спасибо». Она пошла в сторону офиса, но вдруг остановилась, потому что из-за кресла выскользнул кот и встал у нее на пути. Она молча вздохнула. Кот остановился и смотрел на нее. Его длинный серебристый хвост элегантно развивался в воздухе, как флаг. Спина выгнулась. Кот потерся о ее голую ногу. «Вы завели кота?» Она постаралась скрыть панику в своем голосе. «Я взял его на время». Он наклонился к коту и поднял его на руки. «Никельс пробудет у меня пару дней, правда, приятель?» Кот попытался освободиться, и Такер отпустил его. Сабрина открыла рот, чтобы сказать ему о своей аллергии, но потом закрыла его. Он знал, что у Фиалки аллергия на кошек. Она не могла сообщить ему, что у нее тоже. Это окажется еще одной ниточкой, связывающей их, еще одной частью головоломки. «Ты должна держаться подальше от кота и надеяться на лучшее». «Как скоро проявится аллергия?» «Кот появился в доме недавно, и опасность не так велика». «Обычно Такер держал дверь кабинета закрытой. Так, может быть, кот туда не заходил?» «Нед, мой сослуживец, попросил подержать кота, пока они с женой будут в отъезде». «Очень мило с вашей стороны». Она прошла по холлу, и сердце ее упало, когда она увидела открытую дверь кабинета. «Я не очень люблю кошек, но Нед мой друг, и он был в затруднительном положении». Она знала, что он не любит кошек. Когда он был маленьким, он спас с дерева бродячую кошку, а она в награду расцарапала ему плечо так сильно, что понадобилось накладывать швы. Такер пошел в кабинет вместе с ней. Никельс последовал за ними. Он прыгнул на ее стул и стал обнюхивать клавиатуру. «Ей надо прогнать отсюда кота». «Как дела в кафе?» Такер стоял прямо, подперев бока руками. На нем была белая футболка, которая оттеняла его загар, и потертые джинсы, выглядевшие так, словно их стирали сотню раз, не меньше. «Все хорошо». Сабрина поставила свою сумку на стол и посмотрела в задумчивости на Никельса. «Как ей согнать кота со стула, не прикасаясь к нему?» «Ну, ладно. Работайте. Я положил ваш чек на стол». Такер вышел, оставив за собой аромат одеколона. Чуть позже она услышала, что он моет посуду на кухне. Чек лежал рядом с компьютером, напоминая ей об обмане, который она задумала. Деньги — это ерунда. У нее возникли более серьезные проблемы. Она уставилась на Никельса, а он, прищурив желтые глаза, на нее. Нужно его прогнать. Она поискала какую-нибудь игрушку, чтобы заинтересовать его. Ничего, кроме компьютерных проводов и коробок. На глаза ей попался шнур от жалюзи. «Прекрасно. Может быть, это поможет заставить его покинуть позицию». Она подошла к окну и пошевелила шнуром. «Кис-кис!» – прошептала она. Никельс устроился на стуле и вел себя, как король на троне. Она опять потрясла шнуром, пластины жалюзи зашуршали, ударяясь друг о друга. «Иди сюда, Никельс!» — позвала она тихо. Казалось, кот был оскорблен ее попыткой увлечь его подобными глупостями. «Ну ладно, мистер, ты сам напросился». Сабрина взялась за спинку стула и наклонила его вперед, сбросив кота. Он обернулся и воззрился на нее с царским презрением. «Ты не оставил мне выбора!» Она услышала, как открылась входная дверь. Никельс навострил уши и выскользнул из комнаты. «Наконец-то!» Сабрина закрыла дверь, чтобы кот не мог вернуться. У нее уже першило в горле, или ей от страха кажется, что запах остался. Как будто ей до сегодняшнего дня было легко, так еще и кот. Она села на стул, надеясь, что опасность, висящая в воздухе, пока минимальна. Она открыла почтовую программу и посмотрела на чек рядом с клавиатурой. Как она возьмет эти деньги? То, что она делала, было хуже воровства. Что же она за человек? Как трудно это вынести? Плохо уже то, что она зря тратит его время, губит его надежды. Она не должна еще и деньги брать. Сабрина открыла следующее послание. Деньгам можно найти достойное применение. Что-нибудь, что Такер одобрил бы. Она может пожертвовать их на благотворительность или в церкви. Она вспомнила его первое высказывание в чате Нантакета об экологии острова, где он так страстно защищал природу. Может быть, отдать их в фонд защиты окружающей среды? Это не идеальный выход, но хотя бы деньги будут потрачены на дело, за которое он болеет. Следующие полчаса она читала письма и делала заметки. Однажды она написала, что поедет в большой город, и сделала это нарочно, потому что рядом с Нантакетом не было большого города, и теперь она надеялась, что это собьет его с пути. Она записала, что фиалка живет недалеко от большого города. Конечно, вопрос оставался открытым. Она должна сделать так, чтобы задача казалась невыполнимой. В противном случае, если у нее ничего не получится, он наймет кого-нибудь еще. Она потерла глаза и открыла следующее письмо. То, в котором она признавалась ему про Джареда. Она колебалась тогда, рассказывать или нет. Наконец решила, что это не повредит ей, ведь он не знает, кто она. Сабрина прочитала конец письма, в котором пыталась подвести итоги. «Я знаю, что Джаред и моя кузина не хотели сделать мне больно. В жизни не так все просто. Люди делают свой выбор, имея в виду только положительные для себя стороны своего решения, и не думают о том, как больно будет окружающим. Даже если они тщательно продумывают последствия, они иногда не могут представить себе, какие глубокие раны способен наносить эгоизм. Она умеет писать. Голос Такера напугал ее. Она не слышала, как он вошел в комнату. Такер стоял рядом с ней, почти близко. Она чувствовала, что его рука сжимает спинку стула за ее плечом. «Почти поэзия. Вы не находите?» — спросил он. Сабрина откашлялась. «Она говорит, что ей нравятся стихи». Что-то потерлось о ее ногу, и она вспомнила про кота. Она чихнула, внезапно и сильно. «Будьте здоровы!» — сказал Такер. У нее начался насморк. Она чихнула еще раз. «Дать вам платок?» Кот терся о ее ногу. «Спасибо!» В глазах у нее защипало. Надо бы избавиться от этого кота. «Нашли что-нибудь новое?» Сабрина пнула Никельса ногой. «Кое-что!» Она вручила ему свой список, надеясь, что он возьмет его и уйдет вместе с котом. Но он сел на стул рядом с ней. Просто прекрасно. «Большой город?» Она опять чихнула. «Ну вот, начинается». Она глубоко вдохнула через рот, надеясь подавить реакцию. «Она упоминает, что едет в большой город», — сказала она, хватая воздух ртом. «Но не говорит, в какой». «Да». Делая вид, что усаживается поудобнее, Сабрина опять оттолкнула Никельса ногой. «Вы знаете, сколько в стране больших городов? А откуда вы знаете, что она живет недалеко? Я не помню, чтобы она упоминала в этом больше одного раза». Она заморгала, пытаясь прогнать резь в глазах. Покраснели ли они? Ей надо было высморкаться. Она была удивлена тем, что у нее такая сильная реакция на кота, который прожил в доме меньше суток. Она отвернулась от Такера, чтобы незаметно прочистить нос, и увидела то, чего не замечала раньше. Кошачью подстилку. Никельс забрался на свое круглое ложе, покрытое овчиной. «Просто чудесно! Это его спальня! Вот почему у нее...» «Апчхи!» Она оглушительно чихнула и посмотрела на Такера. «Будьте здоровы!» Он приподнял брови. «Ей надо выбраться отсюда, пока не стало хуже». Со мной что-то не то творится. Аллергия, например, или я сошла с ума. Может, вам что-то принести? Парацетамол, апельсиновый сок? Никельс свернулся клубком и закрыл глаза. Она чувствовала, что вот-вот чихнет снова. В горле першило, в любое мгновение у нее могли распухнуть веки. Такер обо всем догадается, если она не выйдет отсюда. Быстро. «Нет, я думаю, мне надо пойти домой и отдохнуть». Она вскочила и схватила свою сумку. «Ох!» — в его голосе было разочарование. «Вы уверены?» Ей было очень неловко, но что еще она могла сделать? «К понедельнику я поправлюсь, когда этого адского комкомеха здесь уже не будет». Давление в носу было отчаянным. «Уходи отсюда, Сабрина». «Надеюсь, вам станет лучше». Такер встал, когда она уже выходила из кабинета. Ей хотелось чихнуть. «Дыши, ртом!» Она была уже почти на пороге, когда снова услышала его голос. «Не забудьте свой чек!» Она вернулась и вырвала чек у него из руки, чихнув громче, чем в прошлый раз. Она не успела прикрыть рот рукой вовремя. «Извините!» Она повернулась и поспешила к выходу. «Берегите себя!» — сказал Такер, но она уже была на улице. Такер смотрел, как Сабрина поворачивает на велосипеде за угол и удаляется в сторону центра. Он хлопнул рукой по деревянному дверному проему. «Ничего не получилось, МакКейб!» Мало того, что он заставил Сабрину страдать, так его план вынудить ее признаться провалился. Он ничего не добился, кроме того, что прогнал ее. Он покачал головой. «Блестяще!» Такер вернулся в дом и закрыл дверь. Он был так близок к этому. Слова вертелись у него на языке после того, как она чихнула во второй раз. «Видимо, у вас аллергия на кошек». А вдруг она призналась бы, кто она, и одна фраза все бы изменила. Если бы только он мог это сказать. Чуть не сделал это. Но потом он увидел выражение ее лица. Ужас светился в ее глазах. Она выглядела, как пойманный в ловушку зверек, и он не смог произнести эту короткую фразу. Слова, которые она написала много месяцев назад, вспомнились ему. О том, что люди делают другим больно, не задумываясь о последствиях. Может быть, то, что он использовал кота, было незначительным проступком по сравнению с тем, что сделали Джаред и ее кузина. Но сам факт, что он мог причинить ей вред, потряс его, и ему стало стыдно. Никельс вошел в гостиную и уставился на него. Его глаза были прищурены. И Такер мог бы в этом поклясться, полны укоризны. «Что уставился?» Кот приподнял мордочку, хмыкнул по-кошачьи и вышел так же тихо, как и появился. Такер пошел в кабинет. Надо убрать кошачью подстилку и пропылесосить помещение. «Хозяин бухты. Когда я рос, я думал, что мы с сестрой всегда будем вместе. Ведь мы были вместе в материнском чреве и всем всегда делились. Мы вместе выросли, а потом пошли каждой своей дорогой, хотя оставались близки. И однажды я понял, что когда-нибудь женюсь, и моя жена будет для меня всем, даже ближе, чем сестра-близнец». Глава 10. На следующей неделе Такер убедился в том, что теперь аллергии можно не бояться. Опасность миновала. Видимо, его стараниями дом больше не представлял угрозы. Сабрина не чихнула ни разу. Это было хорошей новостью. Плохо было то, что его план выполнялся не так, как ему хотелось бы, и он выбивался из графика. Сабрина работала над почтой слишком быстро, а лучше бы они делали бы что-то вместе. Без компьютера, без списков. Что-нибудь, что вынудило бы ее выйти из скорлупы и приблизиться к нему. Но на лодке он уже ее катал. И что? Ничего. Пора что-нибудь еще придумать. Он зашел в кабинет и сел на стул, на котором час назад сидела Сабрина. Взял ее блокнот с заметками. Она была осторожна и записывала только невинные подробности, которые были такими общими и бесполезными, или же то, на что он уже обращал внимание. Не умеет свистеть. Каждый день гуляет. Любит прожаренный бюштекс. Читает детективы. Не любит пчел. Он улыбнулся, прочитав последнюю фразу. Пчела ужалила Сабрину века, когда ей было 5 лет, и с тех пор она боялась пчел. «Представь себе курицу, которая хлопает крыльями и бегает кругами, и ты поймешь, как я себя веду, когда вижу пчелу. Это неразумно, я знаю, но я ничего не могу с этим поделать. Однажды я в истерике облила фруктовым пуншем любимый шарф моей кузины». Он проверил почту. Ящик был пуст. Она писала ему не так часто теперь, когда начала работать на него. У нее стало меньше свободного времени. Ему не хватало общения, к которому он привык. Как можно скучать по человеку, который сидит рядом? Дело в том, что Сабрина, которую он любил, была искренней и уязвимой, а та Сабрина, которая на него работала, не делилась с ним своей душой. Ему не хватало этой близости. Он начал писать письмо. Сейчас ему не хотелось ни обманывать ее, ни зажимать в угол, не хотелось ею манипулировать. Он просто хотел с ней поговорить. «Я скучаю по тебе, моя нежная фиалка. У меня много работы, но ты, должно быть, тоже занята. На прошлой неделе я держал у себя кота своих друзей. Взял и сильно раскаялся. Этой твари я не понравился. В память о нем остались большие царапины. Читала в последнее время что-нибудь интересное? Я взял в библиотеке новый роман, но не смог дочитать до 20-й страницы. Честно, пытался, но лучше я оставлю беллетристику тебе, а себе возьму газету». Такер остановился, руки зависли над клавиатурой. Ему так много хотелось ей сказать. «Я по тебе скучаю. Даже когда ты здесь, я по тебе скучаю. Почему бы тебе не дать нам новую возможность? Каждый раз, когда ты сидишь рядом, мне хочется до тебя дотронуться. Но если я сделаю это, ты испугаешься. Ты, как одинокая газель, такая прекрасная, гордая и сильная. Но при виде опасности убегаешь. Чего ты так боишься?» Такер вздохнул. Он не мог сказать всего. Он и так испугал ее, когда договаривался о встрече, и не хотел рисковать единственной возможностью видеть ее после того, как она закончит свою работу. Или, точнее, когда его план не сработает. Он знал, что такое возможно, и это расстраивало его. Но, может быть, он получил по заслугам за то, что загнал ее в угол. «Боже милостивый, может быть, я неправильно поступил?» Слишком поздно задавать подобный вопрос, не так ли? Но никогда не поздно попросить помощи. Он прошептал короткую молитву, а потом послал письмо. Он гадал, дома ли она. Может быть, она получит его послание и ответит. Уже прошло какое-то время с момента их последнего обмена сообщениями. В доме было тихо, шумела только посудомоечная машина. Он предложил бы Сабрине бутерброд, но она всегда отказывалась от еды. Интересно, сможет ли он убедить ее поужинать, когда она закончит работу? Он мог бы чего-нибудь приготовить, пока она работает. Может быть, угостить мясом на террасе, подать кукурузу, которую она не ест. Не может есть, с тех пор, как ей стало от нее плохо в 7-м классе. Он воображал, как они ужинают при свечах, любуются бухтой, и соленый ветерок играет ее волосами. Да, она всегда носит хвост, но можно же пофантазировать, легко вообразить, что ее прекрасные волосы теребит бриз. Если бы только они могли нормально встречаться, чтобы он мог куда-нибудь ее отвезти, в какое-нибудь место, где можно было бы побыть наедине, где она перестала бы все время обороняться и впустила бы его в свою жизнь. Но он не мог попросить Сабрину встречаться с ним, ведь она знала, что он влюблен в фиалку. Что бы она подумала, если бы он начал к ней приставать? Такер не хотел, чтобы Сабрина поняла, что он знает ее тайну. «Ну, загнал ты себе в ловушку, парень». Компьютер сообщил о том, что получено новое письмо. «Сабрина, не могу поверить, что ты взял в дом кота. Это просто невероятно. В последнее время у меня мало времени на чтение, но надеюсь, что скоро я смогу вернуться к хорошим книгам. Я уверена, что тебе стоит пытаться читать, пока ты не найдешь книги, которые тебе понравятся. У каждого есть свой любимый жанр. Я не теряю надежды. Я получила приглашение на свадьбу Джареда и моей кузины». Это был конец послания. Его мысли завертелись с лихорадочной скоростью. Как эта новость повлияла на нее? Любит ли она Джареда по-прежнему? В кафе и дома она не казалась расстроенной. Он ответил, надеясь, что она не ушла. «Мне так жаль». «Когда?» Ответ пришел меньше, чем через минуту. «Около месяца назад». Он спрашивал, когда свадьба, но, наверное, она имела в виду, что месяц назад получила приглашение. И только теперь рассказывает ему об этом? Должно быть, она сильно расстроилась, раз она не рассказала ему раньше. И если ей больно, может быть, она по-прежнему любит Джареда. Теперь Такеру тоже стало не по себе. Печально, что она неравнодушна к Джареду, и неприятно, что не доверилась ему раньше. Он придвинул к себе клавиатуру и написал: «Когда свадьба? Мне правда очень жаль». По крайней мере, она рассказала ему об этом сейчас. Чего она от него ждет? Хотелось бы реально помочь ей, а не просто написать несколько ободряющих слов. Может, Побить этого Джареда, избить до потери пульса? Вряд ли она этого хочет. Ему хотелось бы обнять ее, прижать к себе покрепче и сказать, что любит ее, а Джаред ее недостоин. Пришло новое письмо. 22 августа. Он напечатал ответ. «Ты в порядке? Поговорим об этом?» Через несколько мгновений она ответила. «Нет, спасибо. Я справлюсь. Просто хотела тебе сообщить». «Я бы мог побить его, если хочешь», — ответил он. Потом откинулся на спинку стула, ожидая ответа. Он пришел через несколько секунд. «Рада это слышать. Я дам тебе знать, если мне понадобится грубая мужская сила». Такер ухмыльнулся. Интересно, сообщала ли ей семья заранее, что дело идет к свадьбе? Но раз она не хотела говорить об этом, он воздержался от дальнейшего выяснения. Правда, задал вопрос, ответ на который был очевиден. «Ты поедешь?» Он нажал «Отправить». Не успел откинуться на спинку, как пришел ответ. «Куда это?» Он улыбнулся. «На свадьбу, подруга». «Нет». Он вдруг почувствовал досаду и понял, что надеялся, она поедет. То, что она не хотела быть на свадьбе, говорило о том, что она еще сердится на кузину. А если она сердится на кузину, она неравнодушна к Джареду, не так ли? «Трус, просто спроси». Он не удержался и написал. «Ты все еще любишь его?» Отправив письмо, он не мог успокоиться, его терзали самые разные страхи. «А что, если так и есть? Она продолжает носить этот ужасный браслет. Такер был уверен, что это подарок Джареда. Зачем бы она носила его, если бы с Джаредом все было кончено? Он уже хотел написать ей, не обращая внимания. Но не успел, пришло новое письмо. Может быть, стоит уничтожить его, не читая?» Кого он пытается обмануть? Он хотел знать. Он должен был знать. Он почувствовал почти дурноту, когда открывал письмо. «Почему ты спрашиваешь?» «Ну вот, разве не очевидно, что он к ней неравнодушен? Он никогда не признавался ей в любви, но могла бы счесть это странным или слишком патетическим?» «Почему ты не ответила на мой вопрос?» Он барабанил пальцами по столу и ждал. Прошло больше года с тех пор, как она в последний раз видела Джареда. Можно ли так долго любить кого-то на расстоянии? Можно ли быть уверенным в своих чувствах? Пришло новое послание. «Мои тетя и дядя, похоже, отказались от попыток связаться со мной. С одной стороны, я чувствую облегчение, но с другой признаю, что победа имеет привкус горечи». Она сменила тему. «Это нехороший признак». Он ответил. «Может быть, они не отказались. Просто готовятся к свадьбе». Он терпеть не мог то одиночество, которое сквозило в ее словах. Она знала, что он с ней рядом, не так ли? Пришло новое письмо. «Может быть». «И нет, я не люблю Джареда». Облегчение наполнило его душу. Если она не любит Джареда, то в ее сердце есть место для него. Он вновь воспрял духом и перевел разговор на текущие события, уверенный, что даже если ее сердце не принадлежит ему безраздельно, оно не принадлежит и никому другому. «Фиалка. Фиалка меня называла мама. Я плохо ее помню, но она всегда работала в саду. Я вспоминаю ее нежный голос, когда она шептала мне «Спокойной ночи, родная моя фиалка». Глава 11. Примерно через неделю Сабрина забирала свою сумку с кухни и вдруг заметила, что мигает автоответчик. Посмотрев на часы, она решила, что у нее есть немного времени, прежде чем ехать к Такеру. Чар не очень хорошо себя чувствовала, когда Сабрина уходила. Может быть, Гордон хочет, чтобы она поработала за Чар? На самом деле она воспользовалась бы любым предлогом, чтобы не ездить к Такеру. Она была сама не своя каждый раз, когда попадала в его дом. Настоящее мучение. Когда она сидела там и притворялась, что работает, она отчаянно старалась не наделать глупостей. Например, не обнять этого человека и начать целовать его прямо в губы. Однажды ее защита даст трещину и ее ждет пучина унижения. Она нажала на кнопку и стала слушать. «Привет, Сабрина. Это Ариэль. Я оставила тебе послание на прошлой неделе, но ты не ответила. Увы, но я не сержусь. Правда, совсем не сержусь. Все равно позвони мне, ладно? Я ведь от тебя не отстану, пока ты не позвонишь. Ты меня знаешь. Пока». Сабрина удалила послание и пошла к двери. Она не будет на него отвечать. Ей и так известно, чего хочет Ариэль. Но кузина этого не получит. Может продолжать слать свои сообщения и письма. Она села на велосипед и поехала в город. После истории с Джаредом и Джейли между Сабриной и ее семьей возникла пропасть. А Ариэль все время пыталась общаться и с семьей, и с Сабриной. Ариэль часто выступала посредником, но никогда ее задача не была еще такой сложной. Может быть, это годилось в школе, но сейчас они не трехлетние дети, которые дерутся из-за конфетки. Иногда противоречия бывают неразрешимыми. В городе было полно народа, приехали отдыхающие. Она не могла представить себе, каково это – иметь летний дом и проводить в нем полгода. Если бы она могла себе позволить, она повесила бы во дворе гамак и целый день читала. Но отдыхающие предпочитали загорать на пляже, тратить деньги в дорогих магазинах и сидеть в ресторанах. Сабрина предпочла бы готовить себе сама свои любимые блюда. Но что толку думать об этом, если она всего лишь официантка? У перехода на одной из центральных улиц она остановилась, чтобы пропустить пешеходов. К скамейке рядом с кафе «Ровный киль» было привязано два черных лабрадора, и маленькая девочка подошла их погладить. Ее родители догнали ее. Отец взял ее на руки, и девочка обняла его. Мать засмеялась каким-то словом девочки. Типичная американская семья. Была ли у нее такая семья? Ее мама умерла от рака, когда Сабрине было 5 лет. Остались только туманные воспоминания и тонкая пачка фотографий. Ее отец после смерти матери бродил по дому, как призрак, а потом тоже умер. Кто-то ей просигналил, она увидела, что пешеходы рассеялись, нажала на педаль и поехала дальше через город, мимо магазинов и туристов. Колеса ее велосипеда подпрыгивали на булыжной мостовой. Когда она приехала к дому Такера, Коди сидел на своем крыльце и читал книгу. «Привет, Сабрина!» «Привет, Коди!» Она остановилась у дома Такера и поднялась на крыльцо. «Приглашение на ужин остается в силе. Мы делаем фахитас с курятиной, а мой приятель Рон готовит свой знаменитый соус». Такер вышел из дома и посмотрел в сторону Коди. «Сегодня вечером она занята». Сабрина улыбнулась Коди. Судя по его задиристому виду, он не нуждался в утешении. «Надеюсь, я не опоздала», — сказала она. Такер последовал за ней в кабинет. В доме не пахло едой, как обычно, но, может быть, он спешил и перекусил по-быстрому. Вместо запаха еды она чувствовала только знакомый аромат его одеколона. «Надо быть любезнее с туристами», — сказала она. «Это выгодно для экономики острова». «Мне что, платят, чтобы я их приветствовал?» Сабрина пожала плечами, потом села за стол и открыла свой блокнот, чтобы посмотреть, на чем она остановилась. «Скоро вы дочитаете письма?» — спросил Такер от двери. Она открыла программу и сравнила дату того письма, которое прочитала последним, с датой первых писем. «Сейчас я читаю письма, написанные примерно через 5 месяцев после вашего знакомства». Блокнот с заметками лежал на столе, и она начала читать следующее письмо, надеясь, что Такер уйдет. «Думаю, мы могли бы еще раз устроить мозговой штурм. Я хотел бы приготовить мясо. Как насчет того, чтобы поговорить об этом, пока я готовлю? Мы можем поесть на террасе у воды». Рабочий ужин. Она была готова сказать, что уже поела. Но на самом деле она помогала Ивану накрывать на столы, и самой поесть ей было некогда. Она совершенно не желала сидеть лицом к лицу с Такером. Лучше уж ужинать с Коди и компанией. «Это неправда, и ты знаешь это. А правда в том, что общаться с Такером было испытанием воли, даже искушением. Так хорошо знать его и делать вид, что не знаешь. Так любить и делать вид, что тебе все равно. Но все это было слишком сложно. Надо быстрее читать эти письма». «Сабрина!» Если он хотел устроить мозговой штурм, кто она такая, чтобы спорить? Он платит ей деньги? «Хорошо. Он сможет это сделать». Она была с ним одна в лодке, она выдержит ужин с ним наедине, когда они будут совсем одни на маленькой уютной террасе рядом с домом. «Прекрасно. Вы любите прожаренное мясо или не очень?» Она была готова сказать, что прожаренное, но она написала это в списке привычек фиалки только несколько недель назад. Множество людей любит прожаренное мясо, но чем меньше сходства между ней и фиалкой, тем лучше. «Не очень», — сказала она, внутренне морщась. От мысли о розовом мясе ей становилось плохо. «Дадите мне полчаса?» «Конечно». После этого он ушел и оставил Сабрину за работой. Теперь ей придется терпеть ужин и недожаренное мясо. Она не знала, справится ли с этим, но не могла не думать о романтическом ужине вдвоем. Отгоняя от себя эту мысль, она открыла следующее послание. В нем было полно банальных подробностей, и она добросовестно записывала их. Как долго сможет она обманывать его? Фиалка почти ничего не говорила о том месте, где живет, но Сабрина знала, как направить Такера на ложный след. Она откинулась на стуле и открыла следующее письмо. Она вспомнила, как это происходило, и сердце ее встрепенулось. Они переписывались однажды поздно ночью, шутили о самых обычных вещах, а потом он написал: «А ты никогда не думала о личной встрече?» Она замерла на месте от этих слов. Что ей ответить? Она не знала. Он ждал. «На самом деле нет», — написала она и отправила послание. «Будет ли он давить на нее? Что она напишет, если он спросит, где она живет?» «Почему нет?» Внутри нее угнездился жаркий и густой страх. Она застучала пальцами по клавишам. «К чему все эти вопросы?» Во рту у нее было сухо, как на песчаном пляже в Джеттис. Ей не пришлось долго ждать ответа. «Я правда хочу встретиться с тобой». Вот оно, как будто внезапно облили холодной водой со второго этажа. Вдруг эта переписка перестала казаться ей безопасной. Она показалась угрожающей. Вот ты спишь и видишь чудесный сон, а потом обнаружишь, что это реальность. Ее сердце колотилось в груди, она закрыла письмо и программу. На следующее утро ее ждало послание. «Извини, если я перешел границу. Давай забудем об этом, хорошо?» Он сменил тему и рассказал ей о клиенте, который боялся воды. Сабрина почувствовала облегчение, и он не упоминал о встрече еще несколько месяцев. «Ужин готов!» Такер стоял в двери, скрестив руки на груди, как будто он подошел уже давно. Она так была поглощена чтением, что не услышала его прихода. Слишком увлеклась. Отбросив остатки сомнений, Сабрина вышла вслед за Такером в холл. Он отодвинул стеклянную дверь. Они вышли наружу, потом поднялись по трем ступенькам и очутились на дощатой деревянной веранде, сразу за домом. Между ними и полной лодками бухтой были только изящные перила. Он жестом указал на круглый плетеный стол, накрытый на двоих. В центре красовался глиняный кувшин с букетом анютиных глазок. «Я надеюсь, что вы любите холодный чай», — сказал он, когда они ели. «Да, спасибо». Такер подал мясо и печеную картошку, и еще кукурузу. В желудке у нее все перевернулось. Она взяла вилку и нож и начала резать мясо, и почувствовала себя неловко, когда он склонил голову в молитве. «Мне кажется, я пережарил мясо», — сказал он, когда закончил молиться. Отвлекся на картошку. Что-то случилось с таймером. Мясо было приготовлено прекрасно. Все замечательно. Как хорошо, что он отвлекся. А что же делать с кукурузой? Кукурузу любят все, кроме нее. Кукуруза напоминала ей про урок физкультуры в 7 классе, когда ее при всех стошнило прямо на любимые кроссовки. «Расскажите мне о себе», — Такер резал мясо. «Вы работаете в кафе и занимаетесь исследованиями для Ренни Хеннинген. Чего еще я не знаю о таинственной Сабрине Кинкейд?» Она прожевала кусок мяса, потом отхлебнула из своего бокала. «Нет никаких тайн. Я выросла на юге, поступила в колледж. Я приехала в Нантакет отдыхать и решила остаться, потому что красота острова очаровала меня». На самом деле понадобилось несколько недель, чтобы она вышла из депрессии и заметила эту красоту. Постепенно она начала обращать внимание на сладкий запах цветов, на развесистые кустарники, на волны. Она осталась прежде всего потому, что не хотела возвращаться в Мейкон. Она была далеко от всего остального мира. Остров был похож на некий инкубатор, теплицу, а ей нужна была защита от холодного ветра. Он ждал, что она продолжит. «Я увидела на окне объявление о том, что требуется официантка, и получила работу в кафе». Интересно, не подумал ли он, что это неподходящая работа для человека с дипломом колледжа? Он сам оставил юридическую школу, чтобы заняться менее престижным делом. Естественно, я надеялась найти потом что-нибудь более подходящее мне по профессии, но зарплата неплохая, и чаевые тоже. А потом я встретила Ренни. Литературная работа очень творческая и приносит удовлетворение. Время летит незаметно. Может, когда-нибудь я займусь издательским делом. Пусть знает, что у нее тоже есть кое-какие амбиции. «Расскажите мне о своей работе с Ренни. Мы ходим в одну церковь, но я не знал, что она писательница». «У нее есть агент, но романы еще не изданы», — Сабрина посмотрела на Такера. Я думала, мы займемся делом, будем изучать письма. Вы спешите? Она пожала плечами и вытерла губы. Вам решать. Действительно. Так как насчет Ренни? Его глаза сверкнули. Почему его интересует ее скучная жизнь? Он так хотел найти свою подругу и так нелепо тратит время. Я заговорила с Ренни в кафе, когда она начала читать книгу, которую я недавно прочла. Мы стали говорить про сюжеты и персонажей. Потом она пригласила меня на ужин и рассказала о своей работе. Когда я подсказала ей кое-что, она спросила, не хочу ли я перебраться к ней и помогать ей сочинять. «Но ее не публиковали?» — Сабрина покачала головой. «Должны были бы. Она только что закончила 9-й роман, и он превосходен. Честно говоря, меня удивляет, что никто не решился ее напечатать». Она говорила мне, что вы придумываете сложные сюжетные ходы и повороты. Сабрина посолила картошку и вздохнула. Я много читаю. Наверное, чувствую, как должны развиваться события. Интуитивно. Перемени тему, пока он не спросил, что ты читаешь. Она не хотела врать, а он знал, что Фиалка читает детективы. У вас красивый дом. Солнце садилось и просвечивало из-за гряды розовых облаков. Где-то поблизости лодка еле слышно ударилась о пирс. «Спасибо». Несколько минут они молчали. Она должна была бы попросить его рассказать о себе, но не могла заставить себя расспрашивать о том, что уже знала. Кроме того, чем скорее они с этим покончат, тем скорее она уедет домой. Она доела картошку и стала ковыряться в кукурузе. Желудок бунтовал и явно не собирался ее принимать. Она должна как-то избавиться от ненавистного блюда. Она допила свой холодный чай. «Простите, можно мне еще один бокал?» «С радостью принесу». Когда он отошел, она выбросила кукурузу в воду. Здорово получилось. Кукуруза преспокойно плавала по поверхности. Сабрина поспешно отогнала ее рукой и успела сесть до того, как вернулся Такер. «Спасибо». Теперь, когда кукуруза ей не угрожала, она могла приступить к обоснованию неизбежного вывода. «Девушку найти невозможно». «Я хочу сказать, — начала она, — что большая часть подсказок очень расплывчата». И тут над перилами позади Такера появилась пчела. Сабрина сжалась. «Пчела, уходи!» «Она была так осторожна, что не раскрывала важных подробностей», — сказал он. Еще секунда, и неугомонная пчела стала летать над столом. «Нет, нет, нет, убирайся отсюда!» Сабрина положила вилку и следила за насекомым, которое покружилось над плечом Такера и стало приближаться к ней. Она, чуть дыша, вжалась спиной в плетеное кресло. Ей отчаянно хотелось вскочить, убежать в дом и спрятаться. «Это просто пчела». «Пчела и все». «Но какая-то зацепка должна быть», — сказал он. «Столько посланий, столько ключей для нас». Насекомое закружилось над Анютиными глазками. Такер, наконец, обратил на нее внимание. Он протянул руку к столу, словно прогоняя пчелу, но вместо этого взял соломку. «Не паникуй, пчела тебя не ужалит, ты ее не интересуешь, эта жужжалка просто ищет пропитание». Она должна была что-то сказать, но не была способна сформулировать ни одной мысли. Пчела села на цветок, потом перебралась на другой. Она посмотрела на Такера. Он изучал ее, подняв одну бровь выше другой. «Скажи что-нибудь». «Может быть, я найду что-нибудь, когда прочитаю остальные письма». Пчела стала кружиться выше. Похоже, цветы ей надоели. Сабрина затаила дыхание, когда пчела начала летать прямо над ней. «Красная блузка! Не надо было надевать красное!» «Я не цветок, глупая ты!» «С вами все в порядке?» «Дыши, Сабрина!» Пчела приближалась. Она слышала шум от ее крыльев. Сабрина взяла со стола салфетку и отмахнулась от пчелы, стараясь выглядеть спокойной, в то время как внутри все дрожало, как тростник на ветру. Такер наклонился и стал махать рукой, пока не прогнал пчелу. Она перелетела через перила, и вскоре ее не стало слышно. «Вы не любите пчел?» Видимо, ей не удалось хорошенько скрыть свой страх и притвориться так, как ей бы этого хотелось. «Не особенно». Святые небеса! Сабрина, вся дрожа от пережитого напряжения, схватила свою вилку, чтобы чем-то занять руки. Быстро огляделась, чтобы убедиться, что пчела не возвращается к большому красному цветку. «Так что вы говорили?» — спросил Такер. Сабрина не имела представления, что она говорила. Она судорожно вдохнула воздух. Что она хотела сказать-то? «Ах, да, пора заявить, что искать девушку — дело безнадежное. Я прочитала то письмо, в котором вы просите ее о встрече». Такер потупил взгляд, ресницы скрыли его голубые глаза. О чем он думает? Вспоминает тот момент, когда она очень долго не отвечала на его вопрос? Сколько он ждал в ту ночь, пока она собиралась с духом? Что он почувствовал, когда понял, что она не хочет встречаться? Если бы только она могла все ему объяснить. Почему вы попросили ее об этом? Вопрос вырвался до того, как она смогла осознать, что делает. Когда вы общаетесь с кем-то так откровенно, когда вы так связаны, это такая редкость. Это надо ценить. Я очень привязался к ней. Он криво улыбнулся. Может показаться дикостью, что я полюбил женщину, с которой познакомился в интернете, но на самом деле это правда. Это по-настоящему. Страсть в его глазах взволновала ее. Но почему она так для вас важна? А почему вы спрашиваете? Она замерла на секунду, потом попила чая. Может быть, она не права, что держит дистанцию между ними? А что, если... Что, если она позволит этому случиться? Что, если она признается, что она и есть фиалка? И будь что будет. Она смотрела на такие знакомые черты его лица и гадала, каково это — иметь право дотрагиваться до его щеки, целовать его закрытые веки, уткнуться лицом в его шею, дышать ароматом его кожи. Каково это — приходить домой, обнимать его, обонять и осязать его, а не просто смотреть на экран компьютера. Она отложила свою вилку и бросила салфетку в тарелку. Она не была Ариэль с ее длинными светлыми волосами и потрясающей внешностью. Она была Сабриной, простой и неуклюжей. Представь, что он подумает, если ты скажешь ему, кто ты. Представь, как он будет разочарован. Он будет в замешательстве, и это будет только начало. Он обнаружит, что она сделала, и их отношения потерпят крушение. Она не могла ему сказать. Это значило бы рискнуть всем. Она сглотнула, борясь с собой, с болью в горле. «Очевидно, что она не хочет с вами встречаться», — сказала она так мягко, как только могла. «Я не сдамся так просто». Он был очень упрям в некоторых вещах. «Что она сказала, когда вы попросили ее о встрече во второй раз?» Слова сорвались у нее с языка до того, как она поняла, что совершила ошибку. «Она же не должна знать, что он потом опять просил об этом». «Я полагаю, что вы просили ее об этом не один раз». Она настаивала на том, чтобы отношения оставались такими, какие есть. Она сказала, что ей так больше нравится. Но вам нет. «Что ты делаешь, Сабрина?» Он отодвинул тарелку и положил руки на стол. «Я хочу большего». Она смотрела на него и не могла отвести глаза. Честно говоря, я не хотела этого делать. Он смотрел на нее, как будто хотел смотреть на нее. «Ты ошибаешься». Он смотрел на нее, как смотрел Джаред, когда пришел в ее комнату в общежитии. Когда ночь закончилась, а он не хотел, чтобы она кончалась. Такер смотрел на нее так, как смотрел Джаред перед тем, как их губы встретились. Это смешно. Такер любит совсем другого человека. Он не знает, что это она и есть. Он не мог строить глазки ей, если любит другую. Или мог? Как вы думаете, почему она не хочет встречаться? Взгляд у него был беззащитный. Что она могла сказать, чтобы не сделать ему больно? Может быть, по какой-то причине ей нравится ее жизнь. Может быть, она не хочет рисковать и потерять то, что есть, ради чего-то большего. Разве это не стоит риска? Вероятно, не для нее. Она была в опасной близости от обрыва. Она отвела взгляд и стала крутить часы на запястье. Или есть другая причина, кто знает. Вы же не думаете, что она замужем? Сабрина подняла глаза, удивленная. «Что? Нет. Она не замужем. Я и не говорила, что она замужем. А что тогда? Она заперта в чулане? Сидит в тюрьме? По какой причине она не может встречаться?» «Вряд ли у нее такие конкретные причины. У людей бывают разные мотивации. Некоторые из них внутренние, но нерушимые. Мы можем сидеть тут и обсуждать это весь день и ни до чего не наговориться. В конце концов, какая разница? Для меня это важно». «Почему? А что, если вы найдете ее? Она не хочет, чтобы ее нашли. Что, если она не такая, как вы думаете? Как это повлияет на ваши отношения? Что, если все изменится? Что, если вы погубите то, что у вас есть сейчас?» Он выслушал это, глядя куда-то вдаль, поверх ее плеча. Солнце село, небо потемнело, словно кто-то выключил фонарик. «Этого не случится. Вы не можете этого знать». Он смотрел на нее блестящими глазами. «Я готов рискнуть». «Ладно», — Сабрина крепко сжала руки, — «а она, может быть, не готова». «Фиалка». Ничто не успокаивает меня так, как бег. После истории с Джаредом и Джейли мне каждый день хотелось участвовать в марафоне. Глава 12. Сабрина бежала по пустой улице, замощенной булыжником. Вдали облака, как гигантские пальцы, поднимались над горизонтом, освобождая от ночных теней голубое с нежным розовым и фиолетовым оттенком неба. Она любила это время суток, когда остров просыпается до того, как гомон птиц разбудит туристов. В это время она могла побыть наедине со своими мыслями и насладиться тихими звуками острова, которые терялись в дневном шуме. Шорох морского тростника, шелест листьев на ветру. Когда улица повернула к порту, она направилась в сторону маяка Брент-Пойнт и пляжа Джеттис, где пришлось бежать уже по песку. Дыхание стало затрудненным, и она порадовалась соленому бризу, дувшему с бухты. Она вспомнила о сообщении, которое оставила ей Ариэль накануне. Сколько еще звонков придется игнорировать, прежде чем кузина сдастся? Может быть, после свадьбы все переменится, все займутся своими делами и оставят ее в покое. Она повернула на Истон-стрит и поняла, что ноги несут ее к местам, которых она пыталась избежать. Она ускорила бег. Чем быстрее она пробежит мимо, тем лучше. Белый слон был от нее справа. Огни отеля светились в ранние утренние часы. Но она не будет на них смотреть. Не будет. Ее легкие протестовали против такого темпа, но она продолжала держать его. Пот тек по шее и по плечам. Она заставила себя бежать еще быстрее, пока не миновала отель. Только тогда она замедлила бег, потом пошла пешком и дошла до конца улицы, где уже начинался пляж. Легкие пытались успеть за переполненным сердцем. Она провела запястьем по лбу, по глазам, стараясь стереть пот и воспоминания. Но воспоминания остались. Нельзя забыть то, с чего все началось, как роковая цепь событий навсегда изменила ее жизнь. Клиентов в ресторане было мало, и босс отпустил ее домой задолго до конца смены. «Ты столько часов работала, дорогуша! Кроме того, я уверен, что тебе надо готовиться к свадьбе!» Сабрина была ему очень благодарна. Неожиданно оказалось, что перед свадьбой надо спланировать столько всяких мелочей. И хотя и помогала тетя Бев, Сабрина добивалась, чтобы все было идеально. Она улыбнулась и посмотрела на часы, выезжая в сторону дома. Осталось 6 дней. Она хотела заехать к Джареду, но ей надо было еще распорядиться насчет обеда, упаковать подарки и начать складывать вещи для медового месяца. Они никогда не были в Нантакете, но она слышала, что это идеальное для медового месяца место. Спокойное и живописное, с размеренным темпом жизни. Они с Джаредом могли отдохнуть там после суматошных месяцев перед свадьбой. Надо будет напомнить, чтобы он подтвердил их заказ. Она подъехала к своему дому. Джейли была дома. Наверное, отдыхала после трудного дня. Она сдавала экзамен на бармена. Сабрина помогала ей, когда не работала в ресторане и не занималась подготовкой к свадьбе. Она взяла сумку с пассажирского сиденья. Наконец-то она нашла себе серебряные сережки с маленькими синими камушками и хотела показать их Джейли. Она купила украшения в небольшом магазинчике, и они прекрасно подходили. Лампа на парковке жужжала и отбрасывала бледный желтый свет на гравиевую дорожку. Окна ее квартиры на втором этаже были темными, легкие занавески задернуты. Сабрина вошла в дом, поднялась по покрытой ковром лестнице, потом поискала в сумке свои ключи. Лестницу и фойе наполняли запахи базилика и мускатного ореха, и стало ясно, что господин Филёна опять готовит лазанью. Она переложила сумку в другую руку и открыла свою дверь, потом вошла и закрыла ее за собой. Играла музыка кантри, мужской голос оплакивал потерянную любовь. Сабрина размышляла о праздничном обеде и о том, что ей делать с тетей Линдой и тетей Кэт. Они не ладили между собой и не разговаривали уже 2 года с того Рождества, когда тетя Кэт накупила подарков, но ничего не получила в ответ. Незадолго до праздника они все договорились, что пока нет маленьких детей в семье, можно не обмениваться одними и теми же подарками. Всем было неловко. Тетя Кэт хлопнула дверью и уехала, оставив остальных переживать возникшую несуразную ситуацию. По словам тети Бев, это было далеко не первой ссорой между ними. Сабрина и представить не могла, что по такой нелепой причине могут возникнуть настолько серьезные разногласия между сестрами. После того Рождества на праздники приезжала либо одна тетя, либо другая, но обе не собирались под одной крышей и уж точно не в одной комнате. Сабрина гадала, как ей усадить их за большим П-образным столом. Может быть, одна из них и не приедет, но обе обещали быть. Она положила сумку на столик в прихожей и сняла туфли. На колготках на среднем пальце правой ноги появилась дырка. Пора купить новые. Еще одно дело в сегодняшнем списке. Но оно подождет. Во время медового месяца ей понадобятся только сандалии. Из прихожей дверь вела в маленькую гостиную. Сабрина вошла и потянулась к выключателю. Но тут ее внимание привлек какой-то звук, стон, перекрывший музыку кантри. Свет лампы с парковки проходил сквозь прозрачные шторы и слабо освещал комнату. На кушетке были двое – Джейли и еще кто-то. Сабрина хотела схватить в руки что-нибудь тяжелое или позвонить 911, но, присмотревшись, поняла, что кузина обнимает мужчину, а не борется с ним. У Джейли тогда ни с кем не было близких отношений. Сабрина почувствовала себя лишней и слишком любопытной. Она не знала, на что решиться. Отступая назад, она задела ногой за высокую металлическую подставку с букетом искусственных подсолнухов. Подставка пошатнулась, сдвинулась со своего места и упала на деревянный пол с оглушительным звуком. Джейли и мужчина подпрыгнули и резко отстранились друг от друга. Сабрина почувствовала, что кровь приливает у нее к щекам еще до того, как поняла, кто это. В темноте черт его лица не было видно, но по силуэту, на фоне светлой стены, по легкой характерной сутулости, по тому, как он откашливается, она догадалась. Ее пальцы нащупали выключатель, и она нажала на него. Джаред заморгал от яркого света. Джейли вскочила на ноги. «Сабрина!» Она стала оправлять на себе блузку. Две верхние пуговицы на ее любимой розовой блузке были расстегнуты. Сабрина смотрела на Джареда. Он закрывал лицо рукой, локоть торчал вперед. Джаред шагнул к ней и протянул руку. Сабрина отодвинулась. «Не прикасайся ко мне!» Ее голос был похож на рычание. Джаред остановился и нерешительно смотрел на нее. «Мне так жаль, Сабрина, мне так жаль!» «Жаль?» Она посмотрела на них. Выражение их лиц, на которых читалось потрясение, смешанное с ужасом и чувством вины, могло бы рассмешить, если бы ее не душила боль. «Мы не хотели», — сказал Джаред. «Мы собирались тебе рассказать», — добавила Джейли. «Сколько это продолжалось?» «После свадьбы?» — она повернулась к Джареду. «У нас через 6 дней свадьба! 6 дней!» Как он мог так поступить с ней? Как мог он сидеть, нет, лежать с ее кузиной на ее диване, на ее собственном диване? «Мы не хотели, чтобы так случилось, не хотели, чтобы ты узнала об этом так», — сказала Джейли. «А как вы хотели, чтобы я узнала? И когда? Почему вы это делаете?» Сабрина отвернулась, ей не хотелось смотреть на них, как они стоят вместе, как пара. Джейли и Джаред не были парой. Сабрина и Джаред были. Они были помолвлены. «Мне жаль». Голос Джареда прозвучал позади нее, близко. Картина на стене расплылась у нее перед глазами. Все как в старших классах. Тогда Итан Стерлинг сделал вид, что она ему нравится, только чтобы попасть к ней домой и быть рядом с Джейли. И Дэвид Элленбург подружился с ней только для того, чтобы расспрашивать ее про Ариэль. Как раньше, как всегда. Только хуже, намного хуже. Бормотание Джареда было просто ужасным. Можно ли попросить прощения за сердечную рану? Как извинения могут вылечить боль, которую он ей причинил? Может быть, это только физическое притяжение? Джейли так прекрасна. У нее столько поклонников. Может быть, Джаред не смог сопротивляться ее красоте? Сможет ли Сабрина простить его? «Я оставлю вас вдвоем», — сказала Джейли. Она проскользнула мимо Сабрины и вышла. Сабрина не хотела сейчас думать о кузине. «С предателями будем разбираться по одному». Музыка оборвалась на середине фразы. Должно быть, Джаред выключил ее. Тишина была тревожной, потому что теперь она слышала биение своего сердца и прерывистое дыхание Джареда. Запыхался ли он, обнимая Джейли, или его взволновало появление Сабрины? «Сядь!» «Я не хочу садиться. Если он собирается просить у нее прощения, пусть делает это стоя, лицом к лицу». Она обернулась и встретила его взгляд. Он смотрел в пол. «Нам надо поговорить». «Ты так думаешь? Что же это за человек? Как он мог позволить хорошенькому личику обольстить себя?» Это настолько было не похоже на ее прежнее представление о нем, что у нее страшно разболелась голова. Она была бы менее удивлена и более спокойна, если бы, приехав домой, обнаружила, что в квартире все перевернуто вверх дном и ее обокрали. «Мы не хотели, чтобы так вышло. Мы. Так говорят о паре. Но они не были парой. Сабрина и Джаред были парой. Если она достаточно часто будет повторять эти спасительные слова, может, это станет правдой? Я должен был тебе раньше рассказать. Мне жаль, что ты обнаружила это так». Страшная тяжесть придавила ее. Хотелось броситься на пол, но она старалась держаться, а ноги подкашивались. «Что ты должен был мне рассказать?» Ей хотелось закрыть уши руками, но она ждала ответа. «Все кончено, Сабрина». «Что кончено? Он и Джелли? Это была быстрая, ничего не значащая связь? Последняя интрижка перед свадьбой». «Что?» — она откашлялась. «Что кончено?» Он посмотрел на нее, но лучше бы он этого не делал. Глаза были полны жалости и чувства вины. «Между нами». Она заглянула в его знакомые зеленые глаза. Теперь они казались чужими. Она не хотела видеть в них такого выражения. «Никогда больше. Мы должны были пожениться. Через дней. 6 дней». Они напечатали 246 приглашений, потратили $2000 на цветы и $3000 на платье. «Я люблю Джейли». Каждое слово было как гвоздь в ее сердце. Все в комнате застыло. Все в мире остановилось. Нет ничего, кроме боли. «Что? Неужели ты хочешь снова услышать это снова? Мы не хотели, чтобы так вышло». «Сколько можно повторять одно и то же?» Она провела рукой по лицу. Оно было мокрым. Она толкнула его в грудь ладонью. «Как давно?» — спросила она. Он побледнел и отвернулся. Она снова толкнула его. «Как давно?» Его глаза были полны страдания. «Прекрасно. Она была рада, что ему тоже больно. Он заслуживал этого». «Я думала, что это пройдет», — сказал он. «Как давно?» Ей надо было знать правду. Всю правду. Несколько месяцев. Она вспомнила, как на прошлой неделе они каждый день ходили на пляж. Дни, когда они покупали платье для ужина, ходили в боулинг и смеялись, когда она 5 раз подряд сбила все кегли одним ударом. Все прошлые месяцы промелькнули перед ее взором. И все это было ложью. Теперь она потеряла Джареда. Теперь он принадлежит ее кузине. Предательство — это так тяжело. Это слишком. Слишком тяжело, чтобы принять все сразу. «Убирайся!» «Сабрина!» Он дотронулся до нее. Она отшатнулась. «Убирайся!» Ее дыхание было шумным и быстрым. Некоторое время он стоял без движения. Потом пошел к двери. Она услышала тихий щелчок замка. Следующие 6 дней были полны боли, унижения и мрака. Тетя Бев отменила приглашение. Джейли почти не показывалась. Жила у своих родителей. Крикнула чайка, которая села в нескольких метрах от Сабрины на песок. Нахлынула волна, и чайка взлетела. Небо наполнялось золотым светом. Надо вернуться домой и принять душ. Сабрина ускорила шаг, потом перешла на бег. Она хотела бы бежать еще быстрее, чтобы прогнать воспоминания, которые преследовали ее. «Фиалка. Я не люблю сюрпризы. Я знаю, что многие люди так говорят, но я действительно их не люблю. Терпеть не могу сюрпризы». Глава 13. Неделю спустя Сабрина поднималась по лестнице в свою квартиру, как вдруг у своей двери увидела женщину. «Сюрприз!» Ариэль расставила руки в стороны. Ее кузина была в белых шортах, которые подчеркивали загар. Длинные волосы были убраны в аккуратный хвост. «Ариэль!» Сабрина поднялась по лестнице и наткнулась на чемодан кузины, покрытый цветочным узором и достаточно большой, чтобы вместить в себя пару гардеробных. Ариэль обняла ее и погладила по спине. «Ага, как я рада тебя видеть, сердце мое!» Сабрина не обратила внимания на южный акцент. «Ничего себе сюрприз!» «Это мягко сказано». Внезапно Сабрину охватила паника. «А что, если Такер видел Ариэль? Он мог подумать, что это фиалка. Сколько времени Ариэль тут находится? Сабрине придется держать ее подальше от Такера». Ариэль отклонилась назад и уперлась кулачками в свои стройные бока. «Ну, этого бы не случилось, если бы ты отвечала на мои звонки». «Извини». Сабрина открыла дверь и включила лампу. «Заходи». Ариэль вкатила свой чемодан в комнату и закрыла дверь. «Ты тут славенько устроилась, прямо рядом с пляжем. Я встретилась с миссис Хеннинген, но она не хотела меня впускать без твоего ведома, а я не хотела тебе звонить. Хотела, чтобы это было сюрпризом». Она сделала эффектную паузу. «Да, это точно сюрприз». Сабрина положила свою сумку и предложила кузине что-нибудь выпить. «Как твой отпуск?» – спросила Сабрина, когда они уселись в маленькой гостиной. «Каникулы наполовину прошли. Я скучаю по маленьким хулиганам». Ариэль была прирожденной учительницей начальных классов. «Ничего, скоро ты уже вернешься в школу». Наступило молчание. Обе думали об одном, но Сабрина старалась не обращать на это внимания. «Я думаю, что ты получила приглашение на свадьбу», — сказала Ариэль. «Нет смысла отрицать». «Конечно». Сабрина встала якобы для того, чтобы включить еще одну лампу. «Я туда не поеду, Ариэль, так что ты можешь ничего не говорить». Ариэль открыла рот, но Сабрина подняла вверх руку, ладонью вперед. «Я знаю, что ты хочешь как лучше, но я все решила. Я рада, что ты приехала, но пусть все будет ясно сразу. На свадьбу я не поеду». «Нам не обязательно говорить об этом сегодня». «Ни сегодня, ни завтра, никогда бы то ни было, потому что это бесполезно». Ариэль долго всматривалась в лицо Сабрины. Похоже, поняла, что та настроена решительно, повернулась и стала оглядываться, рукой задумчиво водила по спинке дивана. Сабрина окинула взглядом комнату, словно со стороны. Она не занималась обстановкой с тех пор, как переехала. Все было унылым и безличным. «Это ты выбирала цвет стен?» Сабрине никогда не нравился темно-зеленый цвет, но ей не хотелось перекрашивать стены. «Нет, так было, когда я переехала». «Это депрессивный цвет. Тебе так не кажется?» Она еще раз осмотрела гостиную. «Мне нравятся деревянные полы. Может быть, я могу помочь тебе обставить квартиру, пока буду тут? Тут все так негармонично. Вот увидишь, ты почувствуешь себя лучше, когда мы кое-что поменяем. Мне и так хорошо». «А про родных ты не собираешься ничего спросить?» «Как там родные?» «К чему такой сарказм?» Улыбка Ариэль смягчила ее слова. Явно обеспокоенная, она поерзала на диване. Казалось, она прогнала это беспокойство и продолжала. «Мама участвует в организации конкурса красоты «Мисс Джорджия». Она опять в совете. Папа много путешествует, но, похоже, ему нравится его работа». Она сделала паузу, словно думая, можно ли упомянуть о Джейли. «Ну, остальное ты знаешь. Я теперь буду работать с четвероклассниками, так что у меня будут те же дети, что и в прошлом году». На самом деле Сабрине надо было знать, сколько времени пробудет у нее Ариэль. Она была рада видеть кузину, но она не хотела, чтобы ее увидел Такер. Сабрина посмотрела на часы. Через пару часов ей надо быть у Такера. «Я тебя от чего-то отвлекаю? Я не хочу ничего тут менять, кроме разве что обстановки. Извини, что я так неожиданно приехала». Она слегка нахмурилась и надула губы. «Ничего, что я здесь?» Даже когда Ариэль дулась, она была очаровательна. Сабрина думала, понимает ли она вообще, как ей повезло. «Конечно, все нормально». Она скучала по Ариэль, не отдавала себе отчета, что так сильно, пока не увидела ее перед своей дверью. «Я работаю по вечерам, так что дома бываю не так уж много. Сколько времени ты пробудешь?» «Пожалуйста, только недолго», — подумала она, чувствуя свою вину. Ариэль пожала загорелыми плечами. «Весь этот месяц я свободна, как птица. На работу мне надо возвращаться через 4 недели. Надеюсь, я тебе не надоем?» «Целый месяц?» Сабрина заставила себя улыбнуться. «Как она сможет удерживать Ариэль от поездок в город так долго? Нантакет не так уж велик, а ей не хотелось даже думать, что случится, если Такер узнает ее». «Фиалка. Я немного упрямая. Хозяин бухты. Это точно». Глава 14. Сабрина не заметила, когда начался дождь. Ее взгляд был прикован к экрану компьютера Такера. Она была поглощена чтением посланий, которыми они обменивались несколько месяцев назад, и думала о своем новом плане. Только когда раздался удар грома, она выглянула в окно кабинета, выходившее на бухту, и увидела льющиеся по нему потоки дождя. Обычно она любила дождь, любила его запах и как он барабанит по крыше. Но сегодня она приехала к Такеру на велосипеде, и, похоже, из-за дождя она не скоро сможет из него выбраться. Сабрина решила вызвать такси, закрыла почту и стала собирать вещи. Когда она вошла в гостиную, Такер сидел в углу и что-то вырезал из дерева, пока было непонятно что. Он улыбнулся, когда она вошла, и отложил инструмент. «На сегодня я закончила», — сказала она. «Можно воспользоваться вашим телефоном? Если она вызовет такси до того, как Такер предложит ее подвезти, ей не придется отказываться и не возникнет той рискованной ситуации, что он может увидеть Ариэль. Почему она не взяла с собой мобильный?» «Что-то случилось?» Вдали прозвучал удар грома. «Мне надо вызвать такси». «Только не предлагай этого, пожалуйста, не предлагай». Она взялась за трубку телефона, а потом вспомнила, что должна посмотреть номер. Справочник лежал на столе рядом с телефоном. Он отложил свою деревяшку. «Я вас отвезу». Она продолжала листать справочник. «Пожалуйста, не беспокойтесь об этом. Пока она будет ждать такси, начнет выполнение своего плана». Он встал. «Да какое там беспокойство?» «Слишком много разных фирм. Какую выбрать?» Она выбрала одну наугад и стала набирать номер. «Все в порядке». Она представила себе, как он подвозит ее к дому, и в это же время приезжает Ариэль. От одной мысли об этом у нее пробежал холодок по спине. Он забрал у нее телефон и выключил его. «Почему он так настаивает?» Она уставилась на него. «Зачем вы это делаете?» «Льет, как из ведра. Все туристы в городе вызывают такси. Вам придется ждать 2 часа». Он взял со стола ключи, повернулся и посмотрел на нее взглядом, значение которого она не смогла понять. «Поехали, если не хотите сидеть тут еще 2 часа». Знал бы он, какая это заманчивая мысль. «Ну, что скажешь?» Вздохнув, Сабрина пошла к двери. «В любом случае, велики ли шансы, что он увидит Ариэль? На улице ливень. Наверное, она уже принимает теплую ванну или лежит на диване и смотрит телевизор». Как только Такер загрузил ее велосипед в багажник и вывел машину со двора, дождь прекратился. «Ну, конечно». «Как далеко вы продвинулись?» — спросил он. Она как раз подошла к тому письму, где рассказывала о смерти своего отца. Кроме него, она только Джареду рассказывала об этом. Но сейчас ей не хотелось об этом говорить. «Масса воспоминаний». «С ней так увлекательно общаться», — Сабрина услышала улыбку в его голосе. «У нее прекрасное чувство юмора, вы не находите?» Никто не говорил ей такого раньше, но она и не была ни с кем так откровенна. «Вы так думаете?» Он положил руку на рычаг между ними в нескольких сантиметрах от ее бедра. «У нее очень саркастический юмор и суховатый». Сабрина отодвинулась. «Пожалуй». Он включил дворники. «Она очень остроумная и образованная, у нее богатый словарный запас». Он подобрался слишком близко. «Я не обратила внимания». В горле у нее пересохло. Он ухмыльнулся, и от этой кривой ухмылки у нее перехватило дыхание. «Это потому, что у вас он тоже богатый». Дождь полил опять, и толпы гуляющих опять спрятались под козырьками зданий и под навесами, ожидая его окончания. Такер остановился, пропуская пару, которая перебегала дорогу. Мужчина обнимал женщину. Насквозь промокшие от дождя, они хохотали. Сабрина подумала, так ли счастлива эта пара, как кажется со стороны. Она вспомнила, каково это, когда тебя обнимает мужчина. Чувствовать себя любимой и в безопасности. Как ей этого не хватало. «Я связался с администрацией чата Нантакета», — сказал Такер. «Я говорил вам?» «Зачем?» Такер нажал на газ. «Они знают имена всех участников чата. Когда вы регистрируетесь, вы указываете свое настоящее имя и контактную информацию». «И что они сказали?» «Почему она об этом не подумала?» Затаив дыхание, она ожидала ответа. «Что это конфиденциальная информация?» Стало полегче. «Плохо, но я не сдаюсь. У вас есть еще несколько месяцев на изучение посланий, и всегда есть шанс, что она передумает, верно?» Она сложила руки на груди. «Я думаю, что нашла кое-какие важные детали». «В самом деле?» «Есть кое-что, из-за чего я думаю, что она может быть из-за Гая». «В самом деле?» «Почему ее сердце билось так сильно?» «Она упоминает, что болеет за Редс, и упоминает аэропорт Цинциннати, который в Кентукки. Ведь многие люди о нем не знают, верно?» «И еще она упоминает праздник «Соленый кренделек». Я поискала в интернете, и такой праздник бывает в Джермантауне, Огайо, каждый сентябрь. Но, вероятно, такие праздники бывают и в других штатах? Может быть, но я уже сказала, что делала вывод из нескольких деталей сразу. Редс, аэропорт, праздник. Есть и другие моменты, которые соответствуют теории про Огайо, и пока ничто ей не противоречит. Конечно, Огайо – достаточно большой штат, а ключей для того, чтобы указать на конкретный город, недостаточно. Совсем скоро, когда она закончит, Такер увидит, что они зашли в тупик. «Есть фото на пляже», – сказал он. Она была готова к этому. «Это может быть и озером. Волны небольшие. Это может быть озеро Эйри или еще какое-нибудь. Кроме того, фото могло быть сделано во время отдыха». Он въехал на улицу, ведущую к дому Ренни. «Наверное, вы правы. Так что сосредоточимся на идее Огайо. Может быть, я смогу вычислить и город. Буду продолжать». Сабрина посмотрела на окна своей квартиры. Ставни были открыты, но в гостиной было темно, только слабый свет от включенного телевизора. «Ариэль, не подходи к окну!» Гравий зашуршал под колесами. Такер остановил машину. Она потянулась к ручке двери. Чем скорее он уберется отсюда, тем лучше. «Погодите!» Он дотронулся до ее руки. Она повернулась и посмотрела на него. Его тепло обжигало ее. Она ждала, когда он скажет что-нибудь одновременно испуганное и надеющееся. «Спасибо вам за то, что вы делаете. Я очень ценю вашу помощь и ваше доверие». «Без проблем». Она взглянула из окна. «Пока все нормально. Дождь стал слабее, превратился в моросящий». Он не отпускал ее руку. Она подумала, что будет, если она ответит на слабое пожатие и переплетет свои пальцы с его пальцами. Ей так хотелось это сделать. Ответит ли он? Она хотела прикасаться к нему. Письма не допускали такой близости. Ей не хватало личного контакта, прикосновений, объятий. Так ли ужасно рискнуть и посмотреть, что произойдет? Но как только эта мысль оформилась, тут же пришло и отрезвляющее воспоминание. Прикосновение рук мужчины, запах алкоголя, холод свежей простыни. Сабрина сжала руку в кулак. Рука Такера скользнула по ее руке и дотронулась до кулака. «Все в порядке?» Она кивнула и вновь обрела способность говорить. «Я просто устала». Она посмотрела на окна. Зажегся свет. Она взглянула на Такера, но он рассматривал ее руку. Слава богу, он не заметил. «Вы всегда носите этот браслет». Он коснулся буквы «С» на браслете. Когда-то этот браслет был символом любви. Теперь он напоминал об утрате. Был предупреждением о том, что иногда рисковать не стоит. Сабрина отняла руку. «Это подарок». Она сжала губы. Ей надо выбираться отсюда, пока она не сказала чего-нибудь лишнего. Пока она не погубила то, чего добилась сегодня вечером. Она взялась за ручку и открыла дверь. «Я достану ваш велосипед». Она обошла машину вместе с ним, и он поставил велосипед на дорожку. «Ну, как бы ни пошли дела, я рад, что познакомился с вами». Это звучало так, как будто проект подходит к концу. Должно быть, он думает, что теория с Огайо принесет успех. «Я уже не кажусь вам такой таинственной?» «Не беспокойтесь, у вас много тайны». «Я и не беспокоюсь». Она взялась за руль велосипеда. Он засмеялся низким грудным смехом. «Спокойной ночи, женщина-загадка». «Спокойной ночи», — сказала она и покатила велосипед в гараж. Несмотря на моросящий дождь, она не могла прогнать улыбку со своего лица. Такер отъехал от дома, улыбаясь. Она не признается, кто она, но продолжает приходить каждый вечер. «Огайо», — он покачал головой. «Ну ладно, хотя бы он проводит с ней время». И она понемногу начинает расслабляться. Это было незначительным достижением, но все-таки. Еще 10 лет, и она станет для него открытой книгой. Он засмеялся. «У него есть время. У него есть еще несколько карт в рукаве, а ей еще 4 месяца придется читать послание». Кроме того, список становился длиннее с каждым днем, ведь они продолжают переписываться. Он вернется домой и напишет ей. В конце концов, чем больше они будут писать друг другу, тем дольше она будет к нему приезжать. Хозяин бухты. «После несчастного случая с моей сестрой я возил ее на сеансы физиотерапии и пытался отвлечь от боли. Однажды я начал валять дурака и засунул себе леденец в нос. Пришлось обращаться в травмпункт, чтобы конфету вынули. Зато моя сестра засмеялась. А какой была самая большая глупость, которую совершала ты? Фиалка. Я поехала одна в свадебное путешествие. Глава 15. «Пойду побегаю», — сказала Сабрина Ариэль на следующий вечер. «Пробеги за меня пару километров». Ариэль переключила на программу по домоводству и уселась на диван. Сабрина сбежала вниз по лестнице и быстро размялась на лужайке. Она не могла оставаться дома. Письма, которые она сегодня прочитала, слишком взволновали ее, и она не могла сидеть в четырех стенах. Она дошла до улицы, повернула в сторону города и побежала. Она чувствовала себя виноватой, что оставила Ариэль одну дома, но бег ей был необходим как воздух. Дневная жара еще не до конца сменилась вечерней прохладой, и горячий воздух обжигал ее легкие. Когда она добежала до города, она ускорила темп и понеслась по Плезант-стрит, надеясь, что транспорта будет не очень много. Солнце садилось, отдыхающие возвращались по домам и распредались по ресторанам. Она обогнала одну пару, когда пересекала главную улицу. Женщина была в эффектном платье цвета слоновой кости, мужчина в льняной рубахе. Они словно сошли с рекламного щита о Нантакете. Сабрина подтянула рукава, благодарная за ветерок, который освежал ее кожу, хоть он и был теплым. Она подумала, что делает сейчас Такер. Может быть, он в лодке наслаждается этим же ветерком? Смотрит, как вечерний свет играет на поверхности воды? Сегодня вечером она не могла бежать быстро. Ее взволновало то письмо, которое, похоже, определило ее судьбу. Письмо, которое означало, что Сабрина и Такер никогда не смогут быть чем-то большим, чем друзьями по интернету. Она вновь и вновь прокручивала эти слова в своем сознании, вновь повторяла мысленно слова, которые написал Такер. «Сегодня позвонила Трейси. Даже после аварии она не была такой несчастной, и я ничем не могу ей помочь. Она разводится с Себастьяном». Она вспомнила, как ее сердце упало, когда она в первый раз прочитала это письмо. Она впервые упомянула имя своего Шурина, и только тут она поняла, какую ужасную ошибку совершила, и что последствия сделанного оказались намного серьезнее, чем она могла себе представить. Она мысленно вернулась к тому вечеру, когда приехала в Нантакет, когда встретилась с Себастьяном. Она никогда не чувствовала себя такой одинокой, как в тот вечер, когда вошла в великолепный номер для новобрачных в белом слоне. Гигантская кровать со множеством подушек, камин, видно океан. На столике у двери стояла ведерко со льдом, в нем бутылка шампанского. Все было оформлено в романтическом духе. Ее чемодан со стуком ударился об пол, и она упала в первое попавшееся кресло. Ей надо было позвонить заранее и предупредить, что она приедет одна. Но даже при том, что тетя помогала, ей столько надо было сделать за эти 6 дней после того, как она застала Джареда с Джейли. Отменить приглашение, сделать так много звонков, вернуть подарки. Она и не понимала, насколько устала, насколько опустошенной себя чувствует до этого момента, когда в темноте сидела в своем номере для новобрачных. Ее тетя и дядя потеряли массу денег. Сабрина старалась не чувствовать себя виноватой. Это была вина Джейли и Джареда, а не ее. Они оба постоянно старались с ней связаться, но после одного звонка Джареда она решила, что не хочет их слушать. Что они могут сказать ей теперь? Сабрина свернулась клубком на кушетке и поджала ноги. Огромная кровать виднелась в темноте. Большая, пустая кровать. Они должны были быть тут вдвоем с Джаредом, праздновать начало совместной жизни. Однако теперь она тут одна. Как все могло так измениться за одну неделю? Ей хотелось лечь в эту постель, накрыться одеялом и никогда не просыпаться. Она сняла обувь и забралась под одеяло, прямо в одежде. Еще не совсем стемнело, надо было бы умыться и почистить зубы, но ей было все равно. Может быть, стоит провести в постели всю следующую неделю? Она могла бы повесить на дверь табличку «Не беспокоить» и отключить телефон. Но как бы она ни провела эту неделю, она закончится. И что тогда? Возвратиться в Мейкон и опять увидеть их всех? Семью, друзей, Джареда, Джейли? Сабрина накрыла голову одеялом. Она не чувствовала себя такой одинокой с тех пор, как ее отец покончил с собой. Это было так свежо в ее памяти, как будто вчера. Она представила его безжизненное тело на полу спальни, где она нашла его в тот день, вернувшись из школы. Ей было тогда 9 лет. Она училась в 3-м классе. Она подумала, что он играет с ней. Если бы ее не забрали дядя с тетей, она провела бы остаток своего детства и юности в детдоме. Они старались сделать все, чтобы она чувствовала себя их родной дочерью. Но события прошлой недели ясно показали, кто им настоящая дочь. Кровь не вода, а Джейли их настоящая дочь. Она перевернулась на спину и посмотрела на светлый циферблат часов. Джаред и Джейли, наверное, сейчас вдвоем. Может быть, лежат, обнимая друг друга. Небось, рады, что она уехала, и они могут быть вместе, не скрывая своих чувств. Предательство. При мысли о нем у нее в животе образовалась щемящая пустота. Она устала от боли, устала от страданий. Она хотела покончить с этим, но на самом деле только сейчас ощутила боль в полной мере. Отмена мероприятий, связанных со свадьбой, видимо, отвлекала ее, не давала задуматься. Все эти 6 дней ей хотелось бежать, но она не понимала, что эти праздные 7 дней, которые она проведет здесь, позволят ей в полной мере ощутить боль. Почему она теряет всех, кого любит? Маму, папу, теперь вот Джареда. Может, она недостойна любви? Что в ней такого? Какой такой ужасный изъян? Боль росла, распространялась, распухала, пожирала ее. Так ли чувствовал себя ее папа, когда убил себя? Может быть, потрясение, которое он перенес после смерти матери, было слишком велико, чтобы оправиться? Но у него была Сабрина. Разве этого недостаточно? Тебя недостаточно, Сабрина. Твоему папе было тебя мало, и Джареду тоже. Может быть, подобные мысли толкнули ее папу на этот эгоистичный поступок? Видимо, она не слишком отличается от него. А что, если склонность к самоубийству передается по наследству? Она перекатилась на бок и прижала руки к груди, при этом наткнувшись на браслет, который Джаред подарил ей несколько месяцев назад. Это был День Святого Валентина, и на браслете было сердечко. Потом на каждый праздник после этого он дарил ей еще по подвеске. Жемчужину на день рождения, ключик на годовщину знакомства, книжку, букву «С» и колечко на день помолвки. Сабрина обхватила браслет рукой, прижала его к себе, словно стараясь удержать последнее, что связывало ее с Джаредом. Она закрыла глаза, борясь с терзающей ее болью. Она так устала. Устала думать, устала испытывать боль, устала дышать. Не думай ни о чем, кроме шума воды снаружи, кроме ударов волн о берег. Наконец она заснула, но когда проснулась, то захотела снова уснуть и забыться. Следующий день она провела в номере, сказав горничным, что ей ничего не надо приносить. Она заказала еду только тогда, когда неприятное ощущение в желудке стало невыносимым. Приняла ванну, посмотрела телевизор, ничего не видя. Когда зазвонил телефон, она отключила его. На следующий день, когда пришли горничные, она вышла и погуляла по берегу, слушая одинокие крики чаек и плеск воды. Когда уборку закончили, она с радостью вернулась в свой номер, как в кокон. Горничные заменили теплую воду в ведерке с шампанским, свежим льдом. 3-й день был повторением 2-го. Одиночество давило на нее, а понимание того, что она потеряла не только жениха, но и лучшего друга, и семью, было невыносимым. Ей надо было почувствовать, что она кому-то нужна. Она была выбита из колеи. Никогда не ощущала себя настолько лишней. Даже в старших классах, когда она явно проигрывала по сравнению со своими красавицами-сестрами. Даже на конкурсе красоты, куда ее определила тетя Бев. В конце недели вечером она почувствовала, что одиночество душит ее. Воздух в комнате казался густым, он давил на легкие. Еще 2 дня ей придется встречаться с Джаредом и Джейли. Она не хотела возвращаться домой. Мысль об этом приводила ее в ужас. Ее преследовали воспоминания об отце, лежащем на полу. На глаза ей попалась бутылка шампанского, все еще лежащая в ведре. Она достала бутылку и открыла ее. Пробка выскочила с шипением. Она налила жидкость в высокий бокал и произнесла тост. «За одинокую жизнь! Я никогда не буду такой дурой, чтобы снова влюбиться!» Она осушила первый бокал. Ей стало лучше, и она налила себе еще один. Она удивлялась, почему не выпила шампанского раньше. Зачем надо было так страдать, когда средство для облегчения мук все время находилось под рукой? Это было лучше, чем лежать в депрессии. лучше, чем думать о сходстве между ней и ее отцом. Она не такая, как он. Она никогда не совершит такого ужасного, эгоистичного и разрушительного поступка. Она снова представила себе отца, лежащего на полу. Ноги в джинсах согнуты, на безжизненном лице овальные очки. Она встала. Ей надо выйти отсюда. Здесь ее все угнетает. Пойти куда-нибудь, где весело, где кипит жизнь. Она слишком долго смотрит на эти стены. Единственное платье, которое она взяла с собой, легко скользнуло по ее телу. Оно стало и велико, поэтому она затянула ремень, потом провела щеткой по волосам. Потом посмотрела в зеркало и решила, что вполне может слиться с толпой отдыхающей элиты. Ночью в Нантакете теплые, с бухты дул легкий ветерок. Она пошла в сторону центра, стуча сандалиями по асфальту. На главной улице было много народа. Люди шли ужинать, одетые в тонкий шелк и лен. «Кругом так много пар», — вдруг подумала она. Она оглянулась, посмотрела на машины и на прогуливающуюся толпу на тротуаре. Одиноких подруг не было. Только она. И куда ей идти? В ресторанах надо было заказывать столик, особенно в конце недели. Да она и не могла бы представить себе, что одна ужинает в роскошном ресторане. Из двери, к которой она приблизилась, раздались звуки музыки и разговоров. На вывеске было написано «Таверна капитана Талли». Тут она не будет выглядеть неуместно. Смех привлек ее. Она очень редко бывала в барах прежде, и если считать, то ей хватило бы пальцев на одной руке. Она прошла в темный угол и села за свободный, невысокий столик, рядом с которым было два стула. Под ногами валялась ореховая скорлупа. Пары шампанского выветривались, и ей захотелось забыться снова. Она оглянулась вокруг. У бильярдного стола в противоположном углу сидели четверо молодых людей. Несколько одиноких мужчин сидели за барной стойкой и пили, но тут было и несколько пар. Она чувствовала себя растением в горшке, которое поставили в угол и на которое никто не обращает внимания, пока оно не увядает. «Совсем недавно и у меня была пара», — напомнила она себе. Какой она была глупой, когда думала, что это продлится вечно. На самом деле Джаред никогда ей не принадлежал. Она опять подумала, что же с ней не так? Ведь должна быть какая-то причина. «Достаточно, Сабрина». Эти мысли только ввергали ее в еще большее отчаяние. Если так будет продолжаться, она окажется на самом дне, как без сомнения произошло с ее отцом, лишившим себя жизни. «Она не такая, она другая». Когда молодой человек подошел к столику и спросил, что ей угодно, она заказала крепкий коктейль. Она никогда не пила такого, но и в такое положение она тоже попала в первый раз. Теперь она нашла лекарство от боли, так почему бы не выбрать краткий путь к забвению? Это намного лучше, чем просто сидеть и страдать. По крайней мере, она что-то делает. Хорошо обрести контроль над собственной жизнью. Она постучала ногтями по столу. За неделю они отросли. Она так заботилась о них в течение 2 месяцев перед Великим днем, и они были длиннее, чем обычно. Накануне свадьбы она собиралась сходить на маникюр. Еще одно мероприятие, которое она отменила. Но 6 дней стресса сделали свое дело, и кончики ногтей были неровными. Наверное, она грызла их, хотя и не помнила этого. Через несколько минут принесли ее бокал, украшенный долькой лимона. Прекрасно. Она лизнула промежуток между большим и указательным пальцами, посолила его и лизнула опять. До того, как ощущение вкуса пропало, она отхлебнула текилы и прикусила лимон. Сок лимона обжег ее губы. Она вздрогнула. Слова Джареда звучали у нее в голове. «Я люблю Джейли. Я не хотел, чтобы так вышло. Все кончено, Сабрина». «Все кончено, Сабрина». Есть ли более печальные слова в английском языке? «Все кончено». Он не хотел ее. Он отверг ее, выбросил, как вчерашнюю газету. «Прекрати». Сабрина заказала 2-й коктейль, и когда его принесли через несколько минут, повторила все сначала. Она начинала входить во вкус. Слова Джареда начали таять, как будто увиденные во сне. Вместо них приходило теплое ощущение комфорта. Ее взгляд встретился со взглядом мужчины в другом конце помещения. У него были темные, аккуратно подстриженные волосы. Галстук был развязан. Он смотрел прямо на нее. По крайней мере, ей так показалось. Она сидела в углу, и позади нее никого не было. Но в зале был полумрак, может быть, она ошиблась. В Второй взгляд подтвердил предположение. Он сидел на табурете, держа в руке бокал. Он улыбнулся кончиками губ, и она поняла, что слишком пристально смотрит на него. Сабрина оттолкнула пустой бокал на край стола, где мерцала свечка. Бармен за стойкой подавал кружку женщине с короткими светлыми волосами и длинной шеей балерины. Он флиртовал с ней, улыбаясь. Он что-то сказал, и она засмеялась, откинув голову назад. Сабрине становилось лучше. Ей было уже почти хорошо. Ей надо было поступить так несколько дней назад, вместо того, чтобы торчать в этом унылом номере. Подошел официант, заслонив обзор. Он принес ей еще один коктейль. «Тот господин угощает». Он указал на мужчину в галстуке, который слегка наклонил голову и приподнял свой бокал, издали чокаясь с ней. Официант отошел, и Сабрина повторила жест незнакомца, глядя на него, прежде чем посолить свою руку и выпить. Он не сводил с нее глаз. Его белая рубашка почти сияла в полумраке комнаты. Он был широкоплечим и симпатичным, и он ею интересовался. Осознание этого было ей приятно и сделало ее смелее. Она встала. Ее походка была легкой, ее словно несло по воздуху, когда она приблизилась к нему. Он следил за каждым ее шагом, и когда она остановилась у его столика, его взгляд соскользнул вниз на ее голые колени, а потом опять вернулся к ее лицу. «Спасибо за выпивку», — сказала она. «Садитесь», — он пододвинул ей свободный стул. Она оказалась себе невесомой, мысли приятно мешались. Она оперлась локтем о стол и подперла подбородок ладонью. «Мне нравится ваш галстук». Он был красным в белый горошек, и горошинки расплывались у нее в глазах, когда она смотрела на них. «А мне нравятся ваши глаза». Она игриво улыбнулась. «Такой избитый комплимент. При свечах они похожи на горячую карамель». Горячая карамель. Ей пришлось по душе это сравнение. Ей нравился этот мужчина. Он был симпатичным в духе бизнесменов с Уолл-стрит, хотя развязанный галстук наводил на мысль, что он не прочь расслабиться. «Что такая красивая девушка делает тут одна сегодня вечером?» Она засмеялась, хотя сама не знала, что она тут делает. «Ищет компании, что же еще?» Вдруг ей показалось понятным, зачем она вышла из гостиницы, зачем бродила по городу. Она искала компании, и, похоже, она ее нашла. «Как вас зовут?» — спросил он. «Сабрина». «Сабрина». Он словно распробовал ее имя на вкус. Ей было приятно находиться рядом с ним. Или, может быть, виновата текила? Он отпил из своего бокала, его губы были влажными. «А мне? Как вас называть?» Сабрина потянулась через стол и коснулась пальцем его губ. Он усмехнулся. «Как вам нравится?» Она засмеялась и отбросила назад волосы. От этого движения все в глазах поплыло. «Ну уже, я ведь сказала свое имя!» Она потянула его за галстук, наслаждаясь флиртом, уже не чувствуя себя цветком в углу, а скорее балериной у барной стойки. Он лениво улыбнулся. «Себастьян!» Он был похож на Себастьяна. «Прекрасно, Себастьян! И что ты расскажешь мне о себе? Кем ты работаешь?» Он дотронулся пальцем до линии на ее ладони. «А ты правда хочешь это знать?» Под взглядом его гипнотизирующих серых глаз она чувствовала себя еще пьянее. Она поняла, ей все равно, кто он и чем занимается. «На самом деле нет», — ответила она. Его прикосновение было теплым и приятным, она задрожала. «Почему бы нам не пойти в какое-нибудь спокойное место?» Выражение его глаз было понятно, и вдруг Сабрина захотела этого больше всего на свете. «Веди», — сказала она. Он достал из кармана бумажник и положил на стол две купюры, не сводя с нее глаз. Он подал ей руку, она встала, голова закружилась. «Все в порядке?» – спросил он. Она улыбнулась. «О, да!» Она пошла вслед за ним, пробираясь сквозь толпу, и вышла на ночную прохладу. «Моя машина тут, позади!» Она попыталась взять его за руку, но он пропустил ее вперед, оглядываясь. Она глубоко вздохнула морковский воздух и позволила ему наполнить свои легкие, а потом сделала глубокий выдох. Гравий шуршал под ее сандалиями, когда они шли к парковке. Он открыл дверь низкого и гладкого автомобиля, и она проскользнула внутрь. Ее юбка задралась, когда она садилась. Она засмеялась. «Извини». В машине его рука нашла ее ногу, и она ответила тем же. Ей было так хорошо, это было так прекрасно. Она наклонилась и поцеловала его в шею. От него пахло мылом и спиртным. Лицо у него было небритым, и она поцарапала губу о его подбородок. Он притянул ее ближе к себе. Ей хотелось бы, чтобы рычаг управления исчез. Он был препятствием между ними. Когда машина остановилась, она отчаянно желала большего. Она вошла вслед за мужчиной в дом через заднюю дверь и прошла по пустому холлу. Он остановил ее на минуту, затем втащил вслед за собой во тьму. Она слепо шла за ним, повинуясь своим желаниям. Сабрина проснулась от какого-то далекого стука. Она открыла глаза, потом снова закрыла их от яркого света, который наполнил комнату. Может быть, стук от того, что ее мозг бьется о череп? Даже закрытые глаза продолжали болеть. Постель казалась непривычной, мягкой, не такой, как у нее дома. Потом она вспомнила. Нантакет, отель. Но это не объясняло лучей солнца, льющихся в окна. У нее в номере все по-другому. Она снова заставила себя открыть глаза и увидела, что дверь в комнату открыта. Где она? Накануне она была в баре. Симпатичная брюнетка появилась в дверном проеме как раз в тот момент, когда тело рядом с Сабриной шевельнулось. Мужчина застонал и проснулся. Сабрина почувствовала, что дрожит. Она прижала одеяло к груди. Женщина замерла в дверном проходе, ее голубые глаза расширились. Она переводила взгляд Сабрины на мужчину. «Бар! Она была в баре! Мужчина в галстуке! Он заказал ей выпить!» «Трейси!» — Себастьян вскочил. Он уставился на Сабрину, как будто не понимал, как она сюда попала. «Ну все, Себастьян! Все кончено!» Себастьян выпрыгнул из постели, сорвал одеяло и обернулся им, оставив Сабрину обнаженной. Она схватила подушку и прикрылась ею. Себастьян восклицал. «Нет, нет, прости меня, детка!» Он побежал за женщиной. «Своей женой?» Сабрина быстро нашла свое платье, небрежно брошенное на пол. Голова чуть не раскололась надвое, когда она наклонилась, чтобы поднять его. Она натянула на себя платье и начала обуваться, еще не успев его одернуть. Прыгая, на одной ноге она с трудом сохраняла равновесие и никак не могла обуть вторую сандалию. Потом стала лихорадочно искать свою сумочку. И тут она вспомнила, что он привез ее сюда на машине. Как же ей теперь вернуться в гостиницу? Она даже не знала, где находится. Женщина кричала. «Как ты осмелился привезти сюда эту потаскушку? Спать у меня под носом!» Ее голос дрожал. «Ей надо убираться отсюда». Голоса раздавались где-то в доме. Она выскользнула в холл. Себастьян просил прощения, умолял. «Ну, пожалуйста, Трейси!» «Не прикасайся ко мне!» — кричала женщина. Сабрина увидела заднюю дверь. Голоса раздавались из комнаты рядом с кухней. Она, кажется, могла уйти незамеченной. Она выскользнула наружу в солнечное утро. Она шла почти час, прежде чем добралась до главной дороги. Она спросила у велосипедиста, в которой стороне город, и шла, пока не сбила ноги. Добралась до гостиницы и легла в постель. Сказались последствия текилы и постыдной ночи. Она должна была понять, что в ту ночь она совершила ужасную ошибку, но на самом деле это выяснилось намного позже, когда ей стало ясно, что это погубит ее надежды на серьезные отношения с Такером. Теперь Сабрина побежала вверх по холму, хватая ртом воздух и ускоряя темп. Если она будет бежать достаточно быстро, может быть, она прогонит из памяти эти воспоминания. Хозяин бухты. «Мне нравится, как мы болтаем ни о чем». Фиалка. «Мне нравится, что я могу болтать с тобой обо всем. Я никогда и ни с кем не чувствовала себя так свободно». Глава 16. На следующий вечер Ариэль поехала купить кое-какую обстановку для квартиры, и у Сабрины появилась возможность написать Такеру. Она отправила первое послание. Он ответил, и они продолжали болтать. «Ты шутишь?» – писала она. «Назови мне хоть один хороший фильм, снятый в 80-е годы. Хоть один». Она послала письмо и откинулась назад, ожидая ответа. Она поняла, что по выходным ей не хватает встреч с ним. Она привыкла к тому, что ездит к нему домой, что он физически присутствует рядом. Она отогнала эту мысль, не хотелось портить себе настроение. Пришел ответ. «Назад в будущее. Инопланетянин. В поисках затерянного ковчега». Я мог бы продолжить. Такер знала, что она не очень хорошо разбирается в кино. Она предпочитала книги. Она даже не понимала, как у них зашел разговор об этом, но так часто случалось. Они перепрыгивали с одной темы на другую, и часы проходили незаметно. «О! Кто такой хозяин бухты?» От голоса Ариэль она подпрыгнула. «Не подкрадывайся ко мне так!» Сердце Сабрины бешено колотилось. «Я не подкрадывалась? Ты просто увлеклась!» Ариэль приподняла брови. «Это мужчина?» Сабрина закрыла программу, прежде чем Ариэль что-нибудь увидит. «Да, это мужчина, но он просто друг». «Друг? Ну-ну». Ариэль дернула Сабрину за волосы, потом поставила на пол сумку и села на диван, еще тяжело дыша после подъема по лестнице. «А он живет тут? На острове?» Она думала, что от правды не бывает больно. «Может быть». Она жалела, что закрыла программу, не попрощавшись с Такером. Она напишет ему, когда Ариэль пойдет в душ. «Вы встречаетесь? Ну давай, рассказывай. Как давно вы знакомы?» «Да нечего тут рассказывать, мы просто переписываемся. Что ты купила?» «Почему ей кузине надо во все вмешиваться?» «Но, может быть, если Ариэль решит, что она забыла Джареда, она перестанет уговаривать ее приехать на свадьбу?» «Не надо менять тему. Когда это началось?» «Я знаю, что неприлично быть такой любопытной, но уж прости одинокую девушку. У меня не было свиданий уже несколько месяцев». Сабрина не могла даже представить себе такого. «Мы переписываемся около года или вроде того». «Около года. И он не хотел с тобой встретиться?» Как могла Сабрина объяснить это, не рассказывая всего? «Я же сказала тебе, это совсем другое». «Ха! Я видела, какое у тебя было выражение лица, когда я вошла. Ты была полностью захвачена разговором и глупо улыбалась». «Я не улыбалась глупо». «Улыбалась. Очень глупо». «Неважно. Ты в душ не собираешься?» «Опять меняешь тему». Ариэль приподняла брови. Наконец она спрыгнула с дивана. «Ну хорошо, будь загадочной и полной тайн». Она пожала плечами и вышла в холл. «Спасибо за разрешение, непременно буду», сказала Сабрина ей вслед. Прошла неделя, и Сабрине пришлось признать, что Ариэль удалось украсить квартиру и превратить ее в уютное местечко. Да и приятно было, что кто-то ждет тебя дома, даже если он постоянно смотрит телевизор. Ариэль купила новый ковер и громадное овальное зеркало, которое она повесила на стену. Когда Ариэль уедет, Сабрина снимет его. Она не чувствовала потребности постоянно смотреть на себя. Если бы только Ариэль перестала давить на нее насчет свадьбы, она стала бы богачкой, если бы получала по центу каждый раз, когда Ариэль говорила. Но родные будут так расстроены. «Заказ готов, Сабрина!» – окликнул ее Гордон из кухни. Она не слышала звонка. Она обычно не отвлекалась, но приезд Ариэль выбил ее из колеи. Столкнулись два ее мира, прошлый и настоящий. Ей приятно было, что Ариэль гостит у нее, но она не могла не беспокоиться о том, что кузина может столкнуться с Такером. Поэтому Сабрина, конечно, ждала, чтобы Ариэль уехала, но последнее время ей стало казаться, что этого не будет, пока она не согласится поехать на свадьбу. «Этого не будет». Сабрина поставила тарелки на поднос и отнесла их на 14-й столик, 4-й от витрины. За окном утреннее солнце стояло в ясном и голубом небе, которое обещало отличную погоду. Зазвонил колокольчик и вошел, кивнув ей Оливер. Она подумала: «Интересно, какой вопрос он сегодня приготовил?» Она пошла на кухню, а когда вернулась, чтобы налить Оливеру кофе, за столиком наискосок сидела Ариэль. Она выглядела идеально в нежно-розовой футболке. Ее светлые волосы обрамляли лицо, а розовая помада подчеркивала мягкость ее замечательной улыбки. Ариэль помахала Сабрине рукой. Сабрина в панике посмотрела на часы над дверью. 7:09. Так и придет через 3 минуты. 3 минуты! Она должна заставить Ариэль уйти отсюда. Быстро. Он подумает, что нашел свою мечту, и что тогда? Все пропало. Именно сейчас, когда она почти убедила его, что поиски бесполезны. Сабрина подошла к кузине, видя, как с лица у нее пропадает улыбка. «Ты должна уйти», – прошептала Сабрина. Она должна была попросить Ариэль не приходить сюда. Почему она этого не сделала? И вот что случилось. Ариэль открыла меню. «Что? Я пришла позавтракать». «Я знаю. Я не могу объяснить это сейчас, но ты не можешь тут оставаться». Она посмотрела на часы. 7:10. «Сабрина!» — позвал Оливер, постукивая по столу. «Вчера один из моих работников попросил меня доказать мою правоту эмпирически. Что бы вы сделали на моем месте?» Она взглянула в его сторону. «Оливер, не сейчас!» Ариэль рассматривала меню. Сабрина забрала его у нее, глядя в расширенные глаза кузины. Ты должна уйти сейчас же. Пожалуйста, я не могу объяснить, но неужели ты просто не можешь мне поверить?» Похоже, видя отчаяние Сабрины, Ариэль отодвинула стул и встала. «Хорошо, но ты ведешь себя очень-очень странно, сердце мое, и я буду ждать объяснений». «Хорошо, хорошо». Сабрина вытолкала ее за дверь, молясь о том, чтобы Такер опоздал на минуту или две. На часах было 7:11. Ее сердце, казалось, находилось у нее в горле, как тугой пульсирующий узел. Прозвонил колокольчик с кухни. «Готов заказ для пятого столика». Сабрина открыла Ариэль дверь, но ее кузина остановилась на пороге, столкнувшись нос к носу с Такером. «Нет, только не это. Нет, нет, нет». Мысли у нее разбегались, когда она смотрела на чувства на лице Такера. Изумление, когда он наткнулся на Ариэль. Узнавание, смятение. Одно выражение лица сменило другое. Потом он увидел саму Сабрину. Нахмурил брови. Что-то появилось во взгляде. Боль? Разочарование? Как все бессмысленно. Такер посмотрел на Ариэль. «Что происходит?» спросил он наконец. «Скажи что-нибудь, думай, Сабрина». Ариэль смотрела на нее тоже, ожидая ответов на вопросы, а Сабрине нечего было ей сказать. «Извините», — сказал мужчина за спиной у Сабрины. Они загораживали проход. Сабрина и Ариэль отступили, позволяя мужчине пройти. Что она может сказать? Она попалась. Теперь она могла только познакомить их. Она взглядом умоляла Ариэль подыгрывать ей. Она сглотнула. «Такер, я рада, что ты встретился с Ариэль. Я хотела сделать тебе сюрприз, но вот она, та женщина, с которой ты переписывался». В желудке у нее разверзлась дыра, широкая и мучительная. Улыбка на ее лице была замершей и жалобной. Искусственной. Ариэль мгновение всматривалась в Сабрину, потом повернулась к Такеру с широкой улыбкой. Такер переводил взгляд с одной на другую. Наконец, словно вспомнив о хороших манерах, протянул руку. «Рад встретиться!» — он откашлялся. «То есть лично?» — Ариэль пожала его руку. «Я тоже!» Сабрина вздрогнула, когда они коснулись друг друга. «Что она наделала? Что будет теперь? Теперь, когда Такер думает, что встретил женщину своей мечты? Теперь ты его потеряешь. Вот что будет!» Эта мысль растревожила старую рану. Стук по окну кафе привлек ее внимание. Чар указывала ей на Гордона, который выглядывал из кухонного окошка. Брови у него были сильно нахмурены. Примерно так он выглядел, когда уволил предыдущего официанта. Пара за пятым столиком смотрела на нее. Она должна была работать. Такер надвинул шляпу на глаза и сунул руки в карманы. «Мне надо идти работать, а Ариэль должна ехать по делам». Сабрина посмотрела на кузину в ожидании подтверждения. «Да, мне надо ехать по делам». «Так что, может быть, вы встретитесь позже?» Сабрина взглянула на Ариэль, которая поняла намек и стала прощаться. «Конечно, мы встретимся позже», — сказала Ариэль. Такер кивнул. «До встречи». Когда он шел за ней, Сабрине казалось, что его взгляд способен просверлить дыру у нее в голове. Ей надо было побыть одной и передохнуть. Она даже не посмотрела на Гордона, пересекла кухню и вошла в помещение официантов. 2 минуты. Она мысленно закрылась от всего мира и упала на стул, прислонившись к стене. Ноги ослабели. Все тело оказалось эпицентром ужасного землетрясения. И что теперь? Что теперь будет? Сможет ли она убедить Ариэль уехать? Но тогда Такер будет удивляться, зачем она вообще приезжала. Должен быть какой-то выход. Думай. Она вспомнила выражение на лице Такера. Не та реакция, которой она ждала от человека, встретившего женщину, которую он отчаянно желал увидеть. Но вообще-то он зашел в кафе, чтобы выпить кофе, а вместо этого такой сюрприз. Может быть, он просто потрясен. И не только он. Ариэль должно быть в полном замешательстве. Но с кузиной она разберется позже. Сейчас ей надо поговорить с Такером, пускай радуется тому, что его мечта сбылась. Сабрина закрыла глаза и оперлась лбом о дверь. Ладно, надо надеяться, она еще все исправит. Может быть, она убедит Ариэль провести с ним день и уехать домой. Потом Сабрина и Такер продолжат переписываться, и все вернется в свое русло. Свое русло. Такая приятная мысль. Она сделала глубокий вдох, а потом выдохнула, чувствуя себя лучше теперь, когда у нее был план. Конечно, ей придется убедить Ариэль помогать ей и вытерпеть мысль о том, что Такер будет встречаться с ее кузиной. От этой мысли ей стало дурно. «Решай проблемы постепенно, одну за другой, Сабрина!» Стук в дверь заставил ее вздрогнуть. «Сабрина!» — позвала ее Чар. «У тебя все в порядке?» Она выпрямилась. «Да». «А вот Гордон сердится, дорогая. У тебя 3 заказа, и он хочет знать, почему ты бездельничаешь». «Уже иду». Сабрина плеснула себе в лицо холодной водой и поправила волосы. «Просто иди и работай. Ты слишком занята, чтобы болтать с Такером. Скажи ему, что поговоришь с ним вечером. Нет, забудь об этом. У тебя нет причин ехать к нему домой теперь, когда фиалка нашлась». Осознание этого вновь ранило ее. Присутствие духа опять ее покинуло. Больше не будет вечеров с Такером. Не будет импровизированных ужинов и прогулок на лодке. Они больше не будут сидеть рядом за столом, и он не будет заглядывать ей через плечо. «Перестань хныкать. Ты ведь этого и хотела?» Она сходила с ума от этой смеси чувств. «Но теперь ей не придется об этом беспокоиться. Потерпи еще полчаса. Когда Такер уйдет, ты сможешь все обдумать». Она вышла из комнаты отдыха и забрала тарелки. «Простите меня», — сказала Сабрина Гордону, когда он взглянул на нее в окошко. Она отнесла заказы, потом приняла заказы у 2 новых клиентов. Потом взяла кофейник и подошла к столику Такера. «Нет смысла откладывать неизбежное». «Итак», — сказал он, когда она наливала кофе, — «вы ее нашли?» Сабрина улыбнулась так искренне, как только могла. «Вы удивлены?» Он откинулся на спинку стула. «Вы могли бы меня предупредить». Выражение его лица было странным. Он смотрел на нее так, как если бы заказал кашу, а она принесла тарелку песка. «Ну так, Сабрина», — сказал сзади Оливер. «Что вы думаете об этом? Я говорил, что вчера один из моих работников...» «Оливер, минуточку». «Так как вам это удалось?» — спросил Такер. Он поправил кепку, а потом скрестил руки на груди. Его мускулы были напряжены, казалось, он еле сдерживался. Мужчина в другом конце помещения поймал ее взгляд и поднял в воздух свою пустую чашку. Сабрина кивнула в его направлении, потом посмотрела на Такера. «Как мне удалось?» «Найти ее», — сказал Такер. «Как вы смогли найти ее, наконец?» Его слова были похожи на кусочки льда, отколотые от большой ледяной глыбы. Он приподнял подбородок, откинулся на стуле, балансируя на 2 ножках. «Я?» — Оливер окликнул. «Вы слышали меня?» Она обернулась к Оливеру. «Это значит опытным путем», — сказала она, просто чтобы он отстал. «Она из Огайо, как вы думали?» — спросил Такер. «Почему он не выглядел более счастливым?» «Ах, нет, из Джорджии». Прозвучал звонок. Гордон приготовил еще один заказ. Она должна была идти. «Мне надо работать. Я все объясню потом. Может быть, со временем она придумает объяснение».